Bhagavate Vasudevaya. Сегодня продолжаем с третьей главы четвертой песни, которая называется «Беседа Господа Шивы и Сати». Шива – это божество, управитель материальной вселенной. Через него Кришна управляет материальной вселенной. А Сати – это воплощенная материальная энергия. Да. Как ни удивительно, можно сказать, что она одна из форм нашей богини, которой мы поклоняемся, Субхадры. Эканамша, сестра Кришны, таинственная личность. И вот одна из ее форм, это, среди всего прочего, это и Дурга-деви. В следующем воплощении, а в этом воплощении Сати, верная Сати, у которой не было детей. О чем Видура и спрашивает в предыдущих стихах Шрила Прабхупада. Комментарии начинают, что, как мы знаем из предыдущей главы, Видура спросил Майтрея о причине размолвки, которая произошла между Господом Шивой и Дакшей. Его также интересовало, почему ссора между Дакшей и его зятем привела к тому, что Сита сожгла свое тело. Опять же, в возвышенной культуре могут быть размолвки и ссоры, но это не должно приводить к каким-то драматическим последствиям, трагическим, тем более трагическим последствиям. Давайте прочитаем текст один. Майтрея увача сада видришанту рейван калу вайдри аманайо джимату джимсуэра пичакраме. Майтрея продолжал. Прошло много лет, а вражда между тестем и зятем, Дакшей и Господом Шивой, все не утихала. Харе Кришна. И комментарии Шрила Прабхупада говорит, хотя все жертвоприношения совершаются для того, чтобы умилостивить верховную личность Бога Вишну, обычно на каждое жертвоприношение приглашают всех полубогов, и в первую очередь Господа Браму, Господа Шиву и других главных полубогов, таких как Индра и Чандра. Говорится, что если в жертвоприношении не принимают участие все полубоги, оно считается несовершенным. Вы приглашаете полубогов на яги? Да. Да? А какая у нас главная яги? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Мы Индру приглашаем на это жертвоприношение? Нет? Да, вот Индра, вот он отвечает, мы берем и вот. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Индра участвует. Но это не совсем правильное участие, а более правильное это так. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Или же мы, когда подходит более интенсивная часть другой формы того же жертвоприношения, мы поднимаем руку вверх и говорим «Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рам! Харе Рам! Рам Рам! Харе Харе!» То есть Индра участвует. Как? А? Ну как, он же управляет руками. Он. А Чандру мы приглашаем? Точно? Или иногда забываю пригласить. Он всегда с нами, но на жертвоприношение само, на само жертвоприношение мы его приглашаем или нет? Или он у нас куда-то, то есть он так пришел, посмотрел, ну, Индра приглашен, ладно. А меня вроде бы и не просят участвовать. У них в голове свое кино. И вынуждают меня на жертвоприношение заниматься чем-то посторонним. Очень интересно. Шрила Прабхупада в предыдущем стихе, в прошлой главе, он говорил, что даже без полубогов жертвоприношение может продолжаться, потому что главный объект это Верховный Господь. Но здесь мы видим, эти главы показывают важность правильного понимания, правильность самбанды. Бхактивинода Тхакур говорит, что можно быстро достичь успеха в воспевании святых имен, если их воспевать с самбанда гьяном, с правильным знанием положение вещей и нашей связи с Кришной. И каков правильный самбандагьян в бхакти? Это одна из трех главных составных частей бхакти. Правильная самбандагьяна Шрила Прабхупада объясняет и в «Нектаре преданности», и здесь у нас будет тоже. Правда, рука переводчика дрогнула, когда он переводил этот момент, но Прабхупад здесь в этой главе повторяет точно то же, что он пишет в «Нектаре преданности», что Кришна означает Кришна и все его энергии, и все его преданные, и все его экспансии. То есть он здесь говорит, Кришна включает в себя своих преданных. Ну, как минимум преданных, да? Как минимум преданных включается. С чем мы часто согласны, да? Мы думаем, вот этот преданный мне сладости дает, естественно, что Кришна его включает в себя. А вот этот преданный, он мне говорит такие всякие нехорошие вещи. Ну, я что-то сомневаюсь, что Кришна его включает в себя. Наверное, его включает в себя, ну, сатаны у нас нету. Кто там у нас? Какой-то Майя его. Принадлежит к низшим энергиям Кришны, да? Поэтому не будет зазорным, если я его не буду так сильно уважать, да? А еще лучше не то, что уважать, а даже приму меры, чтобы поправить его. Мне Махабхагават рассказывал, что еще в старые времена на Виконкомевской, Исполкомовской, которую сейчас вроде бы уже решили, как назвать? Я вот, кстати, вот вы же отнесите, пока они все не попереименовывали. По крайней мере, вот этот спуск Клина, пускай назовут как-то, ну я не знаю, спуск Джаганатхи или как. Калинди. Ну вот объясните им, кто такая Калинди. Потому что они уже по-моему, где-то 40 улиц уже приняли решение. И у них список где-то 100 улиц. И Калинди тут присутствует. Спуска я не нашел там пока. Но тут у нас Калининых много, тут и проспект, и что-то там еще. Уже обсуждают. Да, уже переименовали. Нигаяна, да? Да, Нигаяна. Да. А, ну вот спуск. Надо же им в гор, как он там, горисполком, как он называется. Потому что они как раз сейчас над этим работают. Вот. И вот тут, ну, как его еще тут назвать? Причем тут Калиним до храма Джаганнатха? Они же, может, не знают, что у нас тут храм. И надо им сказать, что мы предлагаем. Вот тут у нас обычно по обычным дням 100 человек, а по необычным дням 1000 человек проходит. То вы же назовите правильно как-то. Хоть эту улицу назовут как по-нормальному. Почему я об этом стал говорить? Дурга, имена, преданные, служит Майя. А, да, вот на Веконкомиксе, да. Не помню, по-моему, ее уже как-то назвали по-другому. Махабхагавата рассказывал, что был преданный, который ходил. Он, кстати, часто Ганаджапа не спал. Ходил, Хари Кришна. А потом остановился возле кого-то и слушал. Как человек говорит. И он говорил, что говорит, ну, преданным указывал на все их сферы, где нужно что-то доработать, на все их недостатки, и говорил, я лично пойду в ад, вот, но зато ценой своей жизни я спасу вас. Я вам скажу, где вы ошибаетесь, и вы будете прогрессировать. Харе Кришна. Вот. Но Прабхупада говорит, что на жертвоприношение мы приглашаем, естественно, высших из полубогов, высших из преданных полубогов, и Господь Шива, лучший из преданных, объясняет, что он постоянно дает поклоны всем. И в этой главе Шрила Прабхупада тоже цитирует, что мы должны воспринимать каждого как храм Кришны. У нас в Бхагаве там несколько раз это повторяется. И в конце Удава Гиты Кришна даже говорит, что это наилучшая садхана, благодаря которой оказывать поклоны всем, не стесняясь своих спутников, падать ниц перед коровами, ослами и собаками. Вот. Говорит, это лучшая садхана, благодаря которой человек быстро очищается от ложного эго и от трех проявлений, можно сказать, зависти. Это соперничество с равными, зависть к старшим и издевательство над младшими. Говорит, что это позволяет нам быстро очистить свое сердце от этих нехороших склонностей, от ложного эго. Когда мы отдаем поклоны всем. И он говорит, что даже гуру отдает поклоны ученику в ответ. Да, мы знаем, что Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур всегда отдавал поклоны в ответ всем своим ученикам. И когда в старости у него уже был, я не знаю, что там, артрит или что, ему было трудно, преданные иногда даже стеснялись заходить или кланяться, потому что он сразу кланялся в ответ. Преданных. Преданные, они, конечно, такие, что только ну, сейчас, конечно, преданные щадят, считают, что достаточно преданные занимаются физическими упражнениями, но некоторые преданные, как только завидят кого-то, сразу же А Рагунат Дас Госвами делал это каждый день 2000 раз. Причем в полный дандава. Конечно, тут у нас может произойти конкуренция за площадь, жилые даже территорию. Но это уже может на Бхактивиданте. Харе Кришна. Манчикал по тебе гости, как ты гостиный. Понабиваешь, набиваешь. Чувствуете, что хорошая сада? Кришна говорит, что... Ванчика, Садхричино, Кришна говорит, 11.29.9, что говорит, это самое уместное, действенное и подходящее садхана для быстрого очищения от ложного эго. 11.29.9. Вот у нас 29 глава, очень интересно. Я надеюсь, что кто-то из вас когда-нибудь, будучи студентом и учителем Бхактиведанты, заинтересуется цифрами в Бхагаватам, потому что в Бхагаватам даже сами цифры не случайны очень часто. И мы видим, вот 29 глава часто завершает наставление Капила Шикша, Удава Гита, и в нескольких песнях, тоже в 29 главе третьей песни, тоже речь идет об выражении почтения всем. Так же, как и в 11 песне, 11.29.9. Ну, Дакша и Шива, для того, чтобы показать нам важность правильных отношений, не извинились друг перед другом, говорит Вишванатх Чакравати Тхакур, и между ними продолжалась размолвка или ссора. Текст второй. Когда Господь Брахма назначил Дакшу главой всех праджапати, прародителей живых существ во Вселенной, Дакша очень возгордился. Смая. Очень возгордился. Это большой вопрос. Почему Брахма, который вроде бы хорошо во всем разбирается, почему он все же назначил Дакшу на этот ответственный пост, что привело и к тому, что Дакша возгордился, и к тому, что Сати оставила тело, и в общем много проблем возникло. Почему Брахма это допустил? Почему Брахма не сместил его, да? Не разжаловал, не занес ему в трудовую книжку выговор или что-то там такое, чтобы его протрезвило. Могло быть, что лучшего не было, да. Могло быть. Тоже не стоит забывать, что это только заря творения, и Брахма нуждался также во внешнем служении. В том, Дакша был опытен в том, чтобы помочь населить Вселенную и начать деятельность Вселенной. А? Те, кто разбирались, они же отказывались ему в этом помогать. Те, кто были достойны. Кумары вот отказались. Да, Шива был старше. В комментарии Шрила Прабхупад пишет, когда человек слишком гордится своими материальными достижениями, он способен на любой самый безрассудный поступок. Часто даже удивительно, на какие глупости люди идут. Просто делают... Ванчика, который без закрытого символа чатки, да. Рагунат Дас Госвами 2000 раз в день дандаваты предлагал. Я думаю, можно ввести в программу обучения брахмачари. Иногда у нас все брахмачари будут крепкими и здоровыми. Норматив нужен. Норматив, да. 2000, 2000 дандаватов. А плюс 1000 божествам. 2000 дандаватов преданным и 1000 дандаватов божествам. Все им он отдавал. Харе Кришна. В христианстве, по-моему, говорится, да, что перед падением идет гордыня. Сначала возникает гордыня, потом следует падение. И хотя человек своими действиями в гордыне предполагает, что он улучшит свое положение, но обычно результат прямо противоположный. Мы видим, что Дакша, который хотел, чтобы его слава была полностью признана, чтобы он воссиял во всей своей славе, в конце концов оказался с головой козла, да, так что ни у кого не оставалось уже никаких сомнений по поводу положения Дакши. Поэтому очень важно понимать это, читать, разбираться, относить это к себе и предаваться Кришне, как на национальном совете несколько дней назад Ниранджана Махарадж объяснял, что кто такой лидер? Кто лидер? Лидер не тот, кто занимает положение, потому что как только человек начинает себя отождествлять с положением, тем самым он перестает понимать природу своего служения лидера. Лидер — это тот, кто принимает наказ высшего авторитета. То есть наказ парампары, гуру парампары, наказ Шрилы Прабхупады, духовных учителей. Тогда он действительно, действительно лидер. Причем очень часто мы видим, что это происходит независимо от положения человека. Человек начинает следовать наказу, следовать парампаре, и достаточно быстро мы можем увидеть, он становится лидером. Тем более, если он ведет себя в соответствии с шастрами. Если он ведет себя в соответствии с шастрами, не наломает дров, то даже если он не занимал никакого положения, то очень быстро, благодаря такому поведению, он становится лидером. Но история на этом не заканчивается. Да, мы видим, Дакша не зря тоже стал Дакшей. Его назначили Праджапати по заслугам, по его квалификации, по его качествам. Но закончилась на этом история? Нет. Потому что Дакша возомнил, что ну раз меня назначили, раз я такой квалифицированный, то, естественно, все. Что еще? Все. Жизнь удалась. И все должны, Господь Шива должен, как, завидев меня, сразу же вставать и говорить: «Папа, Харе Кришна, намаскар, а еще лучше кланяться». И если вдруг Господь Шива не встал, то мы видим, Дакша его пытается наказать. Пища для размышлений для каждого из нас. Каждый из нас это в Висконе проводит, Ануттама часто, курс, короткий семинар для лидеров и менеджеров. И он говорит, что нет никого, кто не является лидером или менеджером. Потому что как минимум вам нужно проводить менеджмент своей комнаты. Да? Или своего спальника с подстилкой. Да? Вот вам нужно проводить менеджмент этого. У каждого есть что-то, что чем мы производим менеджмент. Поэтому важно делать все в умонастроении слуги Кришны. Харе Кришна. Страшно? Больше непонятно. Можно сказать, самая крутая работа с ней — это ничего не делать такого ничего. Это же неправильно. Ну, казалось бы, это самый легкий способ. Ничего не делать вообще. Ну, да, чтобы не гордиться. Ну, я понял, это неправильно. Это надо гордиться делать. Ты же тоже гордиться тем, что ничего не делать. Это один вариант. А другой вариант — это то, что... Это то, о чем я упомянул вчера. Это исследование Кэрол Двек, ужасающее. Когда половину детей похвалили за: «О, как вы постарались». А половину детей похвалили: о, какие вы умные. И сразу же после этого им дали следующую задачу. Да? И те, которых похвалили, как вы постарались, они взяли еще более сложные задачи решать. А те, которых похвалили, какие вы умные, вдруг 70% отказалось брать серьезные задачи для решения. И их результаты даже с идентичными задачами были на 20% хуже. Потому что у них уже было эго, которое нужно было защищать. И они отказывались действовать. Они отказывались что-либо делать, предпринимать. Но побуждающая причина к этому была именно гордость. Гордость. У них уже было что-то, что они боялись уронить. Да, их уже назвали умными, и уже надо защищать. Если это не правильное умонастроение, не умонастроение души, развивающегося живого существа, а вот я уже вот умный и все, то это уже надо защищать. И тогда человек не действует. И очень часто отказ от действий является проявлением той же гордости. Той же гордыни, да, той же гордыни. Ванча Калвадару Веста и Крипасти Лебенка, Гитана, Славли Вилайшна Лебенка. Я часто это связываю с экзаменами, да? Говорю, что почему по всему миру, по четверти мира я там езжу и провожу курсы, и очень часто люди подходят и говорят, что я буду участвовать не ради диплома, не ради оценок, да? И поэтому я экзамен писать не буду. Потому что не ради диплома, да? Не ради оценок, ради знания, да? ради духовного просвещения. Да? Но на самом-то деле основа какая? Действительно им все равно, какая оценка, и поэтому они не пишут экзамен. Да? Если бы им действительно было все равно, если бы они действительно были отрешены, то какая проблема прийти со всеми и попробовать, ну, посмотреть на вопросы, там, ответить? Ну, в чем проблема? Если действительно не ради диплома и не ради оценок. Правильно? Нет проблем. То есть это называется, что это же не ради оценки, правильно? Это ради духовного знания. Нам не нужна оценка. Да? Но на самом деле, если это перевести, то это означает, нам не нужна вот такая вот маленькая оценка, которую, наверное, скорее всего, нам дадут. Потому что если оценка была бы вот по моим действительным качествам, то это должно было бы быть где-то там, ну, 180% где-то, да? Примерно, плюс-минус. Но поскольку я не собираюсь и не могу, и не успею так подготовиться, то, скорее всего, оценка будет совершенно не будет отражать мое истинное положение. Поэтому я не ради оценки, я экзамен писать не буду. Поэтому, на самом деле, очень часто отказом от действия служит не смирение, а наоборот, ложное смирение, которое на самом деле гордость. Хорошо, если кто-то со стороны такой мудрый подходит, правильно говорит с тобой. А если... А как самому с собой? Не всегда будет кто-то подсказывать. Ну вот. Вот у нас есть мудрые книги, у нас есть... у нас вообще процесс без мудрых людей не может обойтись. По Шрила Прабхупада так устроил, что мы обязательно должны читать Бхагаватам. И сколько он писем написал, что обязательно должно быть Бхакти-шастри, Бхакти-вайбав, и мы должны... Мало того, общаться с мудрыми. Прабхупада говорит: я хочу, чтобы вы все стали мудрыми. Парни, девушки, как он там говорит, я хочу, чтобы вы все стали бхактивидантами. Унаследовали титул бхактивиданта. Так что придется становиться всем мудрыми, к Харе Кришна. Как это? Не выгоды ради, а волею послав. Не гордости ради, а волею принявшего нас, токмо волею принявшего нас Шрилы Прабхупады. Будем учиться. Харе Кришна. Текст 3. Иштва саваджапае пеена брамиштана вибуя ча брихаспати савам нама самаребе кратуттамам. Твердо уверенный в поддержке Господа Брамы, Дакша затеял жертвоприношение ваджапея, а закончив его, начал другое великое жертвоприношение под названием брихаспати сава. И вот здесь в комментарии посередине Шрила Прабхупада пишет, все жертвоприношения совершаются для того, чтобы удовлетворить Господа Вишну. Но Господь Вишну, и тут в английском Шрила Прабхупада говорит, включает в себя всех своих преданных. Как я говорил, у кого-то там рука дрогнула, и тут перевели по-другому, потому что ну как это включает, мало того включает в себя преданных, еще всех преданных включает в себя. Решили перевести тут неотделим от своих преданных. Ну, хоть так, в любом случае, уважение преданным, получается, оказывать все равно нужно. Да? В английском очень четко. Прабхупада говорит, включает в себя всех преданных. Includes all his devotees. Всех. И, ну да, а в нектаре преданности он говорит, что и энергии, и экспансии, что означает и тоже не преданные. Не только. Потому что тогда сразу же у нас, как сказать, обычно сразу же ответ, да, сицилианская защита, сразу же, а кто кого можно назвать преданным? Ну кто, ну где вы видите преданный? Кто такой преданный? Надо же разобраться. Да? Да, сразу же парирует этим вопросом. Но если посмотреть, то там у нас еще в следующей главе, вот у нас ждет удивительная таблица, основанная на словах Сати, как оценивает, расценивает всех преданных вокруг себя и непреданных преданных саду. Харе Кришна. Шрила Прабхупада пишет, Дакша, возгордившийся своим могуществом, не хотел, чтобы Господь Брама и Господь Шива принимали участие в затеянном им жертвоприношении, считая, что тому, кто удовлетворяет Вишну, нет необходимости беспокоиться о его слугах. Однако это неверно, так как сам Вишну хочет, чтобы вначале мы заботились о его слугах, только потом думали, как удовлетворить его. Господь Кришна говорит «Мат бхакта пуджа бьядика». Поклонение моим преданным превосходит поклонение мне. Бхагаватам 11.19.21. Мат бхакта пуджа бьядика. Поклонение бхактам, пуджа бхактам превосходит пуджу самому Кришне. Это не означает, что мы пренебрегаем пуджей Кришне, как майявади иногда делают. Они считают Богом, они считают, что все Бог, кроме Бога. И нужно, что везде храм, кроме храма. Что очень странно. Да, что нужно всем поклоняться, но вот Богу не надо поклоняться. Ну, можно там, пока сам не стал Богом. Это совсем не то, что говорит здесь Шрила Прабхупада или Кришна. Текст 4. На это же жертвоприношение со всех концов вселенной собрались брахмарши, великие мудрецы, полубоги с планеты предков и другие полубоги. Все они прибыли в сопровождении жен, украшенных драгоценностями. И здесь Шрила Прабхупада пишет, что замужние женщины, принимающие участие в религиозных обрядах, таких как свадебные церемонии, жертвоприношения, пуджи, должны наряжаться в красивые платья, украшать себя драгоценностями и пользоваться косметикой. Это приносит счастье и способствует успешному проведению обряда. Харе Кришна. Поэтому вы можете медитировать, когда будете пользоваться косметикой. что является однокоренным словом со словом космос. Если вы не знали, да, космос означает порядок. Да? Косметика — это то, что упорядовывает человека. Есть известная шутка. Я уже, по-моему, третий раз ее расскажу вам, что одно из подтверждений, лишнее подтверждение того, что женщины и мужчины разные, это то, что когда мужчина идет к умывальнику и помоет лицо, он становится красивее. Но это за исключением индусов, которые... Это западная шутка, потому что в Индии вы можете увидеть, что сидят такие эти торговцы в магазинах с прекрасно подведенными черными... Видели, да? Какие-то черные... Как это? Маскара? Как это называют? Как? Каджал, да, вот глаза такие нарисованные, такие подведенные. Это их жены утром, перед тем, как на работу отправить. Они их украшают, чтобы все поняли, что у них есть любящая жена. Я не знаю, здесь, наверное, это будет преждевременно пробовать имитировать. Не надо наряжать тарункашу, когда идет в храм. С черной маскарой. Хотя, конечно, выйдет еще красивее. Но здесь не все поймут. Хотя даже и на Западе сейчас, да, их, как их называют, метросексуалы, да, метросексуалы, да, тоже они пользуются косметикой. Но суть в чем, что, да, это создает праздничную атмосферу, и Прабхупада говорит auspicious, благоприятно, трудно переводимое слово, перевели очень четко, приносит счастье, да, то есть способствует успешному проведению обряда. Особенно для каких-то праздничных, ну, пуджа, праздничные, ну, может быть, воскресные программы тоже к этому относятся. Если вы помните, какое-то время назад Тита Павана про это говорил, да? Здесь же, внизу. И говорил, вы должны купить, поедете в Индию в первый же день, идите в магазин, потому что на второй уже денег не будет. И купите жене золотое сари. Нет, два сари. Нет, три золотых сари. Кто-то среди слушателей уже не выдержит. Говорит, хватит. Мужчины. Три хватит. Денег больше вообще не будет. После трех. Кришна Говинда. Хорошо мне шутить, да, в этой? Ну вот, кстати, увидела наряженных благоприятно женщин. Сати, целомудренная дочь Дакши, услышала, как небожители, пролетавшие мимо, говорили друг с другом о великом жертвоприношении, затеянном ее отцом. Она видела, как над ее жилищем пролетали прекрасные жены обитателей райских планет. Их глаза радостно блестели. Они были одеты в изысканные наряды и украшены серьгами и ожерельями с медальонами. Охваченная неудержимым желанием, она подошла к своему мужу, повелителю бутов, и произнесла такие слова. Сатювача праджапатесте швашурася сампрадам нирьяпито яге махотсава кила ваям чататра бисарама бамате ядьярхитани вибудавраджанти. Сати сказала, дорогой Господь Шива, твой тесть проводит великое жертвоприношение, и все приглашенные им полубоги съезжаются на него. Если хочешь, мы тоже можем пойти туда. Очень так дипломатично. Да? Прабхупада говорит, она деликатно намекнула мужу о своем желании. Да? Если ты хочешь, да, то мы можем пойти туда. 9. «Я уверена, что все мои сестры вместе со своими мужьями придут на это великое жертвоприношение в надежде увидеться там со своими родственниками. Я тоже хочу надеть украшение, подаренное мне отцом, и пойти с тобой в то собрание». Шрила Прабхупада пишет: «Желание наслаждаться жизнью, надевать на себя украшения, наряжаться в красивые платья и ходить с мужем на приемы и торжества, чтобы увидеться с друзьями и родственниками, присуще всем женщинам. Это желание вполне естественно, так как женщина – главный источник материального наслаждения. Поэтому на санскрите женщину называют «стри», что значит «расширяющая сферу материального наслаждения». Это не означает, что женщины сейчас сразу должны пугаться и избегать всех этих вещей, потому что Прабхупада говорит, это естественно. Естественно. И в сознании Кришны это прекрасно вписывается. Прекрасно. Я помню, один мой одноклассник пришел на нашу программу и впервые пришел на лекцию преданных, воскресную лекцию, и потом в моем присутствии говорил с другим одноклассником. И о чем он сказал? Ну, сказал, что он сказал? Он сказал: еда хорошая. Говорит, ну вот эта одежда у мужчин, говорит, спереди еще так ничего, вот сзади вот этот треугольничек, говорит, так по-глупому выглядит. Вот, и это вторая вещь, которую он сказал. Вот, и третья вещь, которую он сказал, это то, что девушки красивые. Много красивых девушек. То есть, действительно, это становится... В этом случае служением, это естественная природа женщины, становится служением Кришне и проповедью сама по себе. Ну, естественно, мы ведем себя в соответствии с принципами ведического общества. Тем не менее, это естественно. Ну, если же кто-то из женщин не испытывает этого желания надевать эти вещи, ходить на торжества, тоже не страшно, потому что мы все души. И мы не мужчины и не женщины. Правильно? И здесь она упоминает, что это подаренные ее отцом драгоценности, потому что Господь Шива жил как отшельник. И таких вещей ей не дарил. Ну, если так по большому счету, то оно, в принципе, и бессмысленно. Да? Она вся материальная энергия вообще. Да? То есть воплощение, олицетворение всей совокупности, всей материальной энергии. То есть все драгоценности, все прекрасное, это уже в ней. Все. Что он еще ей будет дарить? Да? То есть, ну, тоже понятно. Но Шрила Прабхупада использует это для того, чтобы чуть-чуть, так сказать, подковырнуть так называемых последователей Господа Шивы, и говорит, что ей еще повезло, что он не пропил ее украшение, да, что не поменял на ганджу, как современные последователи Господа Шивы. Не забрал подаренное отцу украшение, не поменял на ганджу. Харе Кришна. 10. Там, наверное, собрались сестры моей матери, их мужья. Сестры матери Сати, это кто? Тети, да. А как их зовут? Сколько их вообще? Сколько вообще там? Трое, да. И как их зовут? Помните, это сокращенное Дапуп, да. Вот. И вот мать Сати зовут Прасути. И еще у нас две сестры, которые зовут Акути и Девахути. Да. Их мужья и муж Акути это Ручи, муж Девахути это кто? Кто? Да, муж Девахути. Кардамуни. Да. И другие любящие меня родственники. И если я пойду туда, то смогу их увидеть. Я увижу также развивающиеся флаги и обряд жертвоприношения, совершаемый великими мудрецами. Поэтому, мой дорогой муж, мне очень хочется пойти туда. Стоит тоже вспомнить, что ей, скорее всего, в это время, так, с внешней точки зрения, было где-то 13 лет. То есть она очень юная девушка. И, естественно, что с внешней точки зрения, это для нее, скорее всего, очень привлекательно. Такая party. Вечеринка. Вечеринка, она не обязательно вечером должна быть, да? Как это еще по-другому называется? Party. Это удивительное творение. Проявленный космос возникает в результате взаимодействия трех материальных гун, которые составляют внешнюю энергию Верховного Господа. Тут она повторяет то, что она выучила в школе. Да? И тут сразу же оправдывается. Ты хорошо знаешь эту истину, но я всего лишь слабая женщина. И тебе известно, что я не разбираюсь в этих вопросах. Поэтому мне очень хочется еще раз побывать там, где я родилась. Я слабая женщина. И мы видим, на самом деле, она очень часто занимает это положение в разных рождениях. И благодаря этому положению у нас очень много пуран, очень много интересных историй, молитв и так далее. Потому что она расспрашивает Господа: а расскажи, а вот как, а почему вот это, как вот оно. И много священных писаний таким образом были нам подарены, благодаря ее милости. Она хочет побывать там, где родилась. Шрила Прабхупада говорит, что даже святой, это одна из последних таких привязанностей, мы можем даже особо не отождествлять себя как мужчина-женщина, но тем не менее у нас может сохраняться какое-то отождествление с местом рождения. Да? Бхоума Иджадхих. Одно из объяснений, что мы считаем, что место, где мы родились, достойно поклонения. Ну, то есть каждый, где бы он ни родился, считает, что вот там, где я родился, вот оно вот особое. Ну, оно, конечно, особое для меня, но мы думаем, что оно особое для всех. Или же, как, ну, тогда наоборот, мы думаем, ну вот как это так? Почему вот мое особое место недостаточно особое? Можем страдать из-за этого. Кстати, здесь это демонстрирует. 12. О нерожденный, о синешей Нилаканта. Почему она называет его Нилакантой? Прабхупада объясняет в комментарии. Океан Яда. И поэтому тем самым он продемонстрировал какое качество? Могущество. Могущество или... Милосердие, да. Поэтому она здесь взывает к его милосердию. Говорит, ты милосерден ко всей вселенной. Ты даже просто к чужим живым существам милосерден. А я твоя жена. Поэтому, естественно, почему бы тебе не проявить милосердие ко мне? Осенишей, Нилаканта, не только мои родственники, но и другие женщины, наряженные в красивые одежды, украшенные драгоценностями, направляются туда со своими мужьями и друзьями. Взгляни на небо, которое стало таким прекрасным от того, что по нему плывут вереницы белых, как лебеди, воздушных кораблей. Этих космических кораблей. О, лучший из полубогов! Как может дочь оставаться спокойной, когда до нее доходит весть о том, что в доме ее отца устраивается празднество? И пусть тебя не беспокоит, что я не была приглашена на него в дом к другу, мужу, духовному учителю или отцу можно приходить без приглашения. О, бессмертный Шива, смилуйся надо мной и исполни мое желание. Выйдя за тебя замуж, я стала половиной твоего тела. Поэтому, пожалуйста, снизойди ко мне и выполни мою просьбу. Жена считается лучшей половиной тела мужа. Не просто половиной, а лучшей половиной тела мужа. Это связано с нашей позавчерашней темой. Так же, как нас обычно невыносимо раздражает то, что входит в нашу тень, так же мы влюбляемся или привлекаемся неодолимо, сходим с ума по тому, на что мы проецируем свои идеалы. Поэтому они нас так привлекают. И, ну, естественно, потом, если пара заключает брак, то оказывается, что ну, в общении оба восполняют свои качества. Мужчина привлекается к женщине, женщина к мужчине, потому что их привлекают определенные качества, которых им в какой-то степени не достает. Мужчине не достает, чего мужчине, что мужчину может привлекать в женщине, чего ему может не доставать в его качествах? Ну, какой? В чем именно? Да, чувствительность, мягкость. Чуткость, мягкость. Нет. Чуткость, мягкость, нежность. Что еще? Красота, элегантность. Доброта. Доброта, да? Милосердие. Да, Прабхупад здесь будет об этом говорить чуть-чуть дальше. Да? Ну, это с одной стороны, да? А женщину в мужчине что может привлекать? Сила, уверенность. Твердость, сила, уверенность, решимость. Ответственность, сил, да, то есть это естественно, это так сказать, такие основные какие-то основные свойства. И в этом союзе в той или иной степени, благодаря этому союзу, так или иначе происходит какое-то уравновешивание этих качеств. Благодаря этому в той или иной степени эти качества уравновешиваются. И причем, что самое интересное, это же не так, что у нас только какой-то один уровень. Там есть несколько уровней этих развития качеств. И поэтому после того, как эти качества в какой-то степени уравновешены, да, обычно ну, мы видим, да, так, был такой злобный брамачарий, женился, стал мягким. Видели, да? Бывало такое, да? Бывает, да. Просто, ну, то есть, да работает, да? Но какой результат? Какой результат? Результат в том, что вот он уже уравновесил эту свою сферу, и все. И поскольку, скажем, в данном случае жена была проекцией его потребностей, причем он уже даже уравновесил, или она уравновесила ту или иную потребность, то вдруг эта влюбленность исчезает. Потому что она и так была не в другом человеке, она была проекцией моих, она была проекцией моих идеалов. И как только я в какой-то степени их уже в себе начинаю сам проявлять, то все. И тут мы вдруг видим, Господи, а кто же это такой? За кого же это я вышла замуж? А кто же это такой, на ком это я женился? Мама мия, что же это такое? Да? А я не знал, он скрывал там, или она вообще притворялась. Да? Никто не притворялся, это мы даже и не смотрели. Ну, может, притворялись немного, конечно. Но тогда у нас следующий уровень, да, там отдельная тема, очень интересная тема. Вот, по-моему, у Рамарупы есть книжка, да, есть эта книжка. Там обсуждается такая зеленая, невидимые партнеры. Да? Четыре уровня. И тут вдруг, ну, или бес в ребро, или что-то, вдруг кто-то опять влюбился. Да, опять почему? Потому что какие-то ну, новый уровень идеалов, следующий уровень идеалов, да? Но это не знаю. Я был слепой, я не видел, не понимал, и тут опять любовь. Да, да. Ну что, ну, эти уже вроде бы как-то чуть-чуть уравновесили, и теперь уже следующая задача. Опять любовь. А в семье разбрат. Ну, разбрат, как это правильно называется? Раздор, хорошо. И если нет правильной культуры, если нет понимания, что брак основан не на вот этой романтической влюбленности, которая, естественно, слепая, как все говорят, и, естественно, является проекцией наших потребностей на другого человека, то если человек не понимает, что основой семьи служит совершенно другого типа любовь, семейная дружеская любовь, да, когда люди совместно служат высшему принципу, даже не друг другу, а высшему принципу, как минимум дхарме. Поэтому мы видим, Индия до сих пор 1% разводов всего лишь, и то в городах, как правило. Высшему принципу, а в идеале Кришне вместе, оба, да, совместно, оба служат Кришне. Ну, друг другу тоже, естественно, Прабхупад здесь пишет, Вишну включает в себя всех своих преданных, даже наших супругов. Как ни удивительно. Кришна всемогущий может включать себя. Да. Поэтому не зря, естественно, жена называется лучшей половиной тела мужа. Лучшей. Да? Потому что на самом деле это действительно воплощение его идеалов. Воплощение его идеалов. По крайней мере, на данный момент. А муж и жена служат Кришне в неданных, или муж служит Кришне, а жена служит мужу? У нас про это, да, будет идти речь. Да, жена служит мужу. Это Шрила Прабхупада будет через несколько стихов объяснять, что это самая устойчивая конструкция семьи, когда муж стремится удовлетворить Кришну, понимая, помня тоже, что Кришна включает в себя тоже и его жену, всех он включает в себя, а жена служит мужу. И в этом случае тоже нет никакой гарантии, что существование будет безоблачным, без трений и без ссор, но, по крайней мере, поскольку цель семьи, то есть это команда, чтобы служить Кришне. Да? Поэтому это будет восприниматься как, ну вот мы едем по дороге и там ухабы. Да. Ну, ухабы, ну что, все, ну, суть не в том, чтобы ехать ровно, а в том, чтобы доехать. Да? Ну и поэтому люди терпят. Ну как, ну, и могут быть даже счастливыми. Не наслаждаясь друг другом. Наслаждаясь друг другом, да, но влюбленные, наслаждаясь друг другом, могут быть счастливыми. Даже, наверное, несколько недель. В некоторых случаях и дольше. Но наслаждающийся, контролирующий, сама позиция противоречит, убивает все шансы на счастье в этом мире. Если нет положения «я слуга Кришны». Слуга Кришны. Спасибо. Итак, да, я твоя половина, а ну, мы тоже упомянули, что она лучшая половина. Поэтому, опять же, когда нас что-то, как вот у вас было домашнее задание, да, что смотреть, что нас невыносимо раздражает, это обычно проекция нашей тени, и что нас очень привлекает, неодолимо влечет. Это тоже интересное упражнение. Это даже не упражнение, а жизненная необходимость. Ну, и это жизненная необходимость. Потому что это обычно указывает на сферы, над которыми тоже нам нужно работать. То есть это те качества, которые нам нужно интегрировать, проявлять в своей жизни, в своем поведении. Ну, вот как вы там упомянули, чуткость, изящество и так далее, да, для мужчин и в женщине. Да? Ну, это означает, что если мужчину влечет это значит, что он должен сам эти качества в своей жизни практиковать. Бхактивидьяпурна Махарадж говорит, что задача брамачари, это он там упоминает там 4 или 6 задач в разных списках. И вот одна из задач — это развить чуткость. Хотя, казалось бы, ну зачем брамачари, да, мужчине вот это качество. Но если он это не разовет, то он будет игрушкой, он будет падать жертвой любого взгляда любой женщины, которая есть хоть тень чуткости. Потому что ему этого не хватает, это его будет страшно привлекать, и он будет влюбляться в каждую женщину. Но теперь, вооруженные этим знанием, вы, как только вы чувствуете вот это вы должны вспомнить эту лекцию и подумать, да. Какое качество меня привлекает? Ага, такое, хорошо. Ага, значит, это я должен в себе это качество развивать, практиковать, проявлять. Это не означает, что мы там должны... Это не поможет, и наоборот, даже может быть контрпродуктивно. Да, жена лучшая половина тела мужа. Хари Кришна. Это относится только к нездоровому? Почему нездоровому? Все, что восхищает. Почему нездоровое? Бывает нездоровое тело, то есть патологическое. Да, действительно, стоит задуматься, остановиться и проанализировать. Надо просто что-то восхищает, как бы, от остальных. Нездоровая тяга. Это у меня что-то ассоциируется с жирным мороженым. Потом я так напрягся, принес это на людей. Это ваше последнее желание? Нет. Перенес это на людей, и тут у меня вообще какие-то вещи, про которые даже упоминать не буду. Что можно назвать нездоровой тягой? Наши поклоны, Камалчан. Ваша колбатурлистка крыша сидит. Айда на бою нагибаешь на выбью на манман. Да, да, как правило. Ну, даже с мороженым, да? Даже с мороженым. Может быть, суть даже не в том, что нам не хватает жира в теле. Хотя бывает и такое. Такое тоже случается. В случае с мороженым нам не хватает чего? Вкуса, да? Расы какой-то не хватает. Вкуса, да. То есть у нас нет расы в отношениях, и поэтому мы его ищем на тарелке, откуда оно уже не убежит, да? И не будет нам в ответ... Ну, пескуватый. Не, ну, когда ты говоришь, а он тебе вот... Огрызается. Да, огрызаться не будет. Да, вот. Оно, правда, изнутри может огрызаться. Окей, итак, это были слова Сати. И сейчас Господь Шива будет отвечать. Риширувача эвам гиритра прияя бибашита пратьявьяда вебрасан сухрит прияасан смаритомарма пидаку вагишун яна хакови шасриджам самакшатаха. Великий мудрец Майтрея сказал, выслушав просьбу своей любимой жены, Господь Шива, защитник горы Кайласы, ответил ей с улыбкой, хотя ему сразу же вспомнились язвительные слова, сказанные Дакшей в присутствии хранителей порядка Вселенной. Прабхупада объясняет, что он от Марама, но тем не менее его задели Марма, беда, ранящие сердце слова. И Шрила Прабхупада объясняет разницу между наслаждением и страданием в материальном мире и наслаждением и страданием в духовном мире. Шрила Прабхупада, мы видим, проявляет свое умонастроение. Он упоминает Кришну, который плакал в страхе перед мамой Яшодой, и который заставлял плакать гопи. Да? Но очень важно понять, что это совершенно не имеет ничего общего с наслаждениями и страданиями у нас в материальном мире. Кроме там названия, формы или какого-то внешней схожести для нашего ума, это не имеет ничего общего, потому что природа их страданий и наслаждений совершенно трансцендентна. Вот это правильное понимание. Да. Мы не можем понять материальным умом и с материальным опытом. Для этого у нас и даются 9 песен, прежде чем приводится описание игр Кришны, чтобы мы, по крайней мере, могли, ну и предполагается, что мы поймем трансцендентность. И поэтому мы не будем смотреть на эти страдания и наслаждения Кришны, Гопи, Яшоды сквозь призму наших представлений о их страданиях и так далее. Это большая задача. И далее у нас слова Господа Шивы. Великий владыка Шри Бхагаван Увача ответил: моя прекрасная жена Шобанам, Шобане, ты говоришь, что к другу можно прийти и без приглашения, и это действительно так. Вы помните, еще кто-то, по-моему, большинство из вас помнит те времена, когда не было мобильных телефонов, даже просто телефонов часто не было, да, и мы просто садились на трамвай или на что-то там, что она там ехала, и ехали на другой конец города, да, и ну, был человек, здорово, и он тоже не возмущался, что почему ты меня не предупредил за 3 недели, не договорился, а мы просто чем-то там вместе обсуждали какую-то вещь, было весело и здорово, да. В наши дни, конечно, нужно обо всем договориться, 3 раза перезвонить и так далее. Но сам принцип все равно остается. И это действительно так, но при условии, что друг не отождествляет себя со своим телом. Иначе он обязательно найдет недостатки в своем госте и из-за этого рассердится на него. Ну, всем известна шутка про золотые серебряные ложечки, да? Когда пришел друг в гости, ушел, и ложечки пропали. Конечно, через 2 недели ложечки нашлись, но осадок остался в отношениях. Текст 17. 6 достоинствами, образованностью, аскетичностью, богатством, красотой, молодостью и знатным происхождением наделены благородные души. Однако, если человек, наделенный ими, начинает кичиться этим, он слепнет и в результате утрачивает рассудок и способность преклоняться перед величием великих. И Шрила Прабхупада приводит пример отравленного молока. Обычно очень здоровое, но если отравленное, то становится вместо источника здоровья, становится источником даже смерти. Или змея, украшенная драгоценным камнем. Человек может обладать какими-то достоинствами, но гордыня это портит. 18. В дом к человеку, который выведен из себя, анавасита, и встречает гостей, недоуменно вскинув брови и сердито глядя на них, не стоит ходить, даже если нас связывают с ним родственные или дружеские узы. И Шрила Прабхупада приводит здесь пример с тигром и тигрятами. Даже самый низкий человек не бывает жесток к своим детям, жене, близким, родственникам. Тигр и тот добр к своим тигрятам. Да? Но мы видим, что бывают случаи, когда тигры едят тигрят. Или, я помню, сосед удивлялся, он говорит, я не могу понять, родила кошка, сколько там, я не помню, котят. И что-то они один за другим дохнут. То есть она там на него ляжет, заснет, и он дохнет. Вроде бы, с одной стороны, может быть и не специально, да, но с другой стороны, это очень распространенное явление в природе, когда детей убивают или как-то уничтожают родители, детенышей. Поэтому, или у вас есть какое-то, да? Не только животные? Не только. Как говорит Стивен Пинкер, не только. Поэтому Шрила Прабхупада пишет, злонравным людям нельзя доверять, потому что они очень непостоянны. И очень известное высказывание в Бхагаватам несколько раз приводится. 19. Господь Шива продолжал: «Стрелы врага причиняют нам меньшую боль, чем злые слова родственников, ибо боль от раны, нанесенной близким человеком, терзает сердце, не утихая ни днем, ни ночью. Моя светлоликая жена, всем известно, что ты любимая дочь Дакши. И тем не менее, тебе не обрадуются в его доме, потому что ты моя жена. Мало того, тебе придется еще и пожалеть о том, что ты связана со мной брачными узами. Уткриштагате, ты наделена всеми возвышенными качествами. Ты младшая дочь, ты любимая дочь. Тем не менее, просто из-за того, что ты моя жена, тебя будут оскорблять. Таков материальный мир, таковы реалии даже на райских планетах. И Бхагаватам поэтому нас учит, поэтому Шрила Прабхупада цитирует своего духовного учителя, что материальный мир, но по крайней мере, материальный мир сознание не место для джентльмена, для благовоспитанного человека. Текст 21. Шива, Господь Шива продолжает. Папачамане нахридатурендрия санридхивир пурша буди сакшинама калпа эша мадирод манджаса парам падам вешти ята сурарим. Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания, причиняемые ему умом и телом. Поэтому величие осознавших себя душ не вызывает у него ничего, кроме злобы. Лишенный надежды подняться до их уровня и обрести самосознание, он ненавидит их так же, как демоны, верховную личность Бога. Комментарий. В этом стихе объясняется истинная причина вражды между Господом Шивой и Дакшей. Дакша возненавидел Господа Шиву за то, что Шива, будучи воплощением одного из качеств верховной личности Бога, занимал очень высокое положение, и так как он был непосредственно связан со сверхдушой, во время жертвоприношения ему оказали больше уважения, чем Дакше, усадив на более почетное место. И это показывает у нас главные причины четырех типов анарх. Есть четыре категории анарх. И одна из этих категорий анарх — это бхактиютха. Бхактиютха. Анархи, которые возникают в бхакти, могут возникать в бхакти. Ну, чтобы не смущать умы людей, которые начинают практиковать, мы можем сказать, что от неправильного бхакти, неправильной практики бхакти, не осторожной практики бхакти. Это четыре категории анарх. Бхактивинод Тхакур описывает. Бхактивинод Тхакур и Вишванат Чакраварти Тхакур, Мадхури Кадамбини. Это первое — пратишта. Пратишта. Пратишта означает желание почести или обрести какой-то статус. Желание обладать статусом. Я не говорю почести, потому что обычно, да, почести. Но есть люди, которые, скажем, видят, что это затратно, да, обрести почести — это затратно. Поэтому они тогда стараются получить статус какого-то там революционера, предводителя несогласных и так далее, и так далее. Да? То есть вроде бы он почести не получает, но тем не менее он занимает какой-то, ну как в школе хулиганы, да? тоже, они не могут выделиться эти, с этой стороны, поэтому они выделяются с другой стороны. Но тем не менее, желание тоже получить какой-то статус. Практично. Поэтому это ведет к следующему мацарья. Мацарья. Мацарья это Прабхупад. Здесь у нас перевели по смыслу ненависть или злоба. Шрила Прабхупад обычно это переводит как зависть. Зависть. Хотя это не то, что у нас называется часто белой завистью, когда мы хотим обладать то, чем обладает другой человек, а то, что можно назвать черной завистью, когда мы хотим зла другому человеку. Забрать, или даже если не забрать, пусть ему будет плохо. Даже если я не могу забрать, и чтобы у него тоже не было. Да. Первое это я хочу обрести какой-то статус, в идеале почетный, а затем у меня появляются соперники, поэтому появляется зависть, и из-за этого появляется кутинати. Кути означает кривой, да. Кривой. Вот есть у нас это санскритское слово, в украинском языке присутствует как куток. В русском за куток, да, тоже кут, тоже тот же корень. Кути, то есть кривой, не прямой. А нати это такие кривые поклоны и там интриги всякие. Интриги, критика. Интриги, но худшее проявление это критика. Критика, сплетни. Ну и вследствие уже вот этой критики, слов появляется. Там их больше, чем 4, но перечисляется 4 главных. Проявляется Туча асакти. Туча асакти. Материальное желание. Привязанность к незначительным вещам. Там есть еще и дживахинса, жестокость по отношению к другим. И в читание Чайтамри перечисляются эти посадники. И Пуджала Бхактишта, Дживахинса, жестокость и не следование предписаний, нарушение предписаний. Просто вожделение. Это если мы вместо того, чтобы поливать Лиану Бхакти поливаем сорняки, мы можем перепутать служение Кришне с обретением какого-то статуса и так далее. Нет, это неправильное. Неправильно это значит не Бхакти. Да? Или Бхакти, но неправильное. Это означает, что человек внешне занимается практикой Шраваном Киртаном, то есть он может делать какие-то процессы бхакти, но неправильно ставит, расставляет приоритеты, неправильно ставит цели, и поэтому подменяет развитие в духовной жизни, которое должно, по идее, делать его более отрешенным, смиренным и так далее, и вместо этого пытается обрести какой-то статус, прославиться как отрешенный, смиренный и так далее. Да? То есть Нет, это его отбрасывает назад, это его задерживает в развитии. И по существу это достаточно невысокий уровень, потому что Вишна Чакравати Такур говорит, что уже на уровне Баджана Крии достаточно в значительной степени эти сорняки уже искореняются. А на уровне Анартха Ниврити и Ништы практически этого нет. То То есть это достаточно ранние стадии попыток выполнять бхакти. Хотя эти ранние стадии, это с точки зрения вечности, а с точки зрения материального мира, то мы видим, что это может продолжаться, к сожалению, десятилетиями. Поэтому важно правильное общение, руководство старших. Я уже говорил, да, что Ниранджана Махарадж в прошлом году, когда уезжал, говорит: вот, кстати, Гураш, вот мы вместе три недели или сколько там мы пробыли, а я так ни разу тебя и не сокрушил, не разгромил. I haven't smashed you. Так ни разу и не сокрушил тебя. Это твое ложное эго. Это его задача. И дружеские отношения. То есть нужно поддерживать дружеские отношения с преданными. Это тоже, ну, все четыре практики мадхьям бхакти помогают нам избавляться от этих сорняков. Правильные отношения с друзьями преданными тоже помогают нам находить эти сорняки и вырывать их. Прямые виды преданного служения, да, прямые формы преданного служения сварупа сидда бхакти хороши тем, что они всегда дают благословение, они всегда дают какую-то силу. Однако, как мы используем эту силу, это зависит от нашего намерения. То есть мы можем делать шаванам киртанам, но при этом цели у нас могут быть совершенно другие. Это как Матаджи Нараяни, в которой подрастал сын, она, ну, то есть определенный подростковый возраст, когда дети бунтуют, восстают, и он перестает. Она говорила, он, когда она не, когда ее не было, когда она не смотрела, она видит, он повторяет джапу. А когда она приходит, он сразу раз джапу. И потом она, значит, хотела отследить, когда он начнет уже пытаться строить отношения с девушками, как это называется. И когда это, почему она определила, что он уже присматривает себе пару, он начал усердно ходить в храм. Начал усердно ходить в храм. На все программы. Она, ага, значит, вот да, уже присматривает себе пару. То есть он ходил в храм для чего? Чтобы петь Харе Кришна и смотреть на божества? Или на божества, да, ну и тоже там так вот. Поэтому да, прийти в храм — это прямое преданное служение, безусловно, благо безграничное. Но всегда ли это бхакти, и всегда ли это тем более чистая бхакти, зависит от наших целей, как долгосрочных, так и намерений. Поэтому эти сорняки могут оставаться очень долго. Очень долго, если мы не внимательны, если мы не лоб. То есть здесь Кришна дает нам выбор, и если мы не направляем наше намерение на Кришну, если мы не пользуемся своим целеполаганием, сознательно, что моя цель Кришна, то эти сорняки могут оставаться достаточно долго. Шанс есть, в этом и смысл, что красота прямых форм бхакти в том, что человеку дается шанс снова и снова и снова и снова и снова. И другие формы бхакти, там аропа сидда и санга сидда, такие как развитие хороших качеств или работа для Кришны, эти формы становятся бхакти лишь благодаря тому, что мы их связываем с бхакти, предлагаем Кришне и так далее. Если мы их не связали с Кришне, не предложили Кришне, то само по себе оно может, оно не обязательно дает нам шанс в будущем заниматься бхакти. Но такие прямые формы бхакти, такие как слушать и воспевать, они тем и прекрасны, что они всегда дают нам живительную влагу. К сожалению, мы ее используем, чтобы поливать часто вот эти вещи. И всегда будет даваться шанс снова и снова. Я помню, Ниранджана Махарадж приехал к нам в BBT, в Друскининка, и дал вот одну из таких страшных лекций про эти сорняки. И я тоже спросил, так что нету шанса? И он сказал, ну до тех пор, пока ты слушаешь преданных, шанс есть. Если ты будешь продолжать слушать преданных, то всегда будет у тебя шанс. У тебя будет всегда шанс. А если ты слушал, то у тебя будет снова и снова появляться шанс еще раз слушать. Но о чем мы слышим? Вот мы здесь слышим, вот Дакша, да, он ягью делает, он там слушает, прославляет, поет, но мы видим, что пришлось прибегнуть к несколько радикальным методам для воздействия на его сознание. Да. Преданный? Ну. Да, в этом и удивительно, да, это как раз и удивительно, что он преданный. Он преданный. Но тем не менее мы видим, он оскорбляет другого преданного. В результате у него очень отрицательные последствия. Даже в следующей жизни. Мы в шестой песне увидим. Даже в следующей жизни Вишнуачакарти Такур говорит, что он Нараду Муни тоже проклинает. Лишь потому, что остались следы этих оскорблений. Поэтому Вишнуачакарти Такур говорит, что это вот эти очищаются быстро. Но если мы под влиянием этих совершаем оскорбления, то это еще одна категория анартх. Проблема анартх в том, что следы анартх, эти полностью, абсолютно очищаются уже там где-то ручьи, асакти, они абсолютно, следов даже нет вот этих вещей. Но от анартх следы остаются даже на уровне премы. Не то что бхавы, премы. И лишь непосредственный даршан Кришны и служение меду со стоп Кришны, лишь это может очистить человека от даже следов оскорблений. Поэтому мы видим, что Дакша уже в следующей жизни, Хамса Гухья молитвы прочитал, Кришна к нему пришел, и он выполнял служение, два раза вытерпел, когда Нарада Муни Брамачари Ашрам забрил всех его сыновей. Сначала 1000, потом 10 тысяч. Но потом все же не вытерпел и проклял Нараду Муни. И Вишнуачакарти Такур объясняет, что это был результат следов вот этих оскорблений. Что это снова проявилось. Поэтому нужно быть очень осторожным, аккуратным в этом отношении. И опять же, он говорит, не подумайте, что из зависти я говорю. Да? Не подумайте, что я говорю из зависти. Кто пытался отслеживать, что вас выводит из себя и что вас раздражает? Да? Очень хорошо. Это, если нас что-то раздражает, это не обязательно тень. Как вот некоторые мне сказали, что я осознаю этот недостаток. Я знаю, что это, я знаю об этом недостатке. В этом случае это не тень, хотя может быть, что мы знаем в какой-то степени, но не полностью мы знаем о каком-то недостатке. И мы его не смогли полностью как-то интегрировать. Обычно с некоторыми недостатками достаточно просто пролить свет на них. Просто пролить на них свет. Есть много, много, даже говорится, в случае конца света, когда не будет питьевой воды, вы просто набираете воду в пластиковую бутылку, ставите на солнечный свет из лужи. И через 4 дня, даже в туманную погоду, ультрафиолет очищает воду от микробов. И за то, чтобы это узнать, надо заплатить $10. Ну, то есть свет сам по себе часто достаточно иногда просто заметить и сразу же сама осознанность. Еще лучше помогает исповедь, когда мы с гухьям акхяти пришати, когда мы с преданными делимся этим и, может, просим их благословений, просим помощи в чем-то. Это уже часто проблему или уменьшает, либо даже решает. Достаточно часто просто распознать, в чем проблема, и уже одна осознанность часто решает проблему. Но иногда проблема очень глубоко сидит и проявляется в разных формах снова и снова, пока мы не сможем это интегрировать. Я вот несколько месяцев назад я был в Индии, и вот в один храм зашел, и преданный пел киртан, сел петь киртан, и так он искусственно пел, так он притворно там проявлял экстаз, так он пытался снискать одобрение и похвалу и признание своим пением, что невозможно было слушать. Ну не мог я слушать. И вот я в Дотах еще обходил этот храм несколько раз. Я его в первый раз в жизни увидел, да, его даже и в последний, наверное. Скорее всего. И хожу и думаю, ну как он так? Ну, вот как раз вот это, что не могу перестать думать, да, вот полностью, нестерпимо, да. Ну как он так поет? Ну что же это такое, да? Да, ну артист, да. Ну просто вот, да, ну научился, да, и просто. И вот я ходил, а у нас же тоже был курс там, семинар, и у нас обычно на эти семинары мы принимаем пост на критику, да. И у нас тоже у нас будет, готовьтесь, мы доходим сейчас чуть-чуть, мы дойдем. Тем более сейчас Пурушоттама, да, месяц для врат, всяких обетов, и самый могущественный пост не на сладости и не на что-то там, я не знаю, не на зерновые, а на критику. Вот это самый, за исключением трех случаев в отношении ваших любимых детей, да? То есть которых вы любя можете... Учеников и служащих, те, которые вам служат. Ну и даже в этих случаях это нужно делать все любя и наедине. То есть лишь очень возвышенные души в состоянии переварить публичную критику. Это действительно надо быть очень, так сказать, на высоком уровне, чтобы это пережить. Потому что обычно человек это может воспринимать как унижение, да, когда публично нас критикуют, мы склонны принимать. Тогда как если наедине, то это наоборот очень здорово, это помогает нашему росту. То есть в этих трех случаях, да, критика, она уместна. Служащие, дети и ученики. Если вы кого-то учите. Да, в этих и то с определенными условиями. Мы критикуем для того, чтобы человек стал лучше. Да, мы критикуем для того, чтобы человек стал чище и с уверенностью в том, что он может исправиться. Если мы не уверены, что он может исправиться, то тоже какой смысл его критиковать? Да? Какой смысл критиковать? Да, с желанием помочь. Ну да, и вот у нас был этот тоже пост, и вот я хожу, слушаю этот киртан, и пытаюсь не критиковать в уме. Вот я пытаюсь, но я не могу. Главное, какой мне смысл его критиковать? Ну поет и поет, ну хорошо. Ну я его никогда не знаю, кто такой, не знаю, и не увижу, наверное, больше никогда. Зачем так вот внутри возмущаться? Ну какой смысл? Ходил, думаю, что ж такое? Как же попытался, значит, позитивный подход использовать, что, ну, по крайней мере, поет Хари Кришна, да? Да, поет Хари Кришна, но с каким чувством, с каким намерением? Как он так, как он может это говорить? А потом до меня наконец дошло, что почему это меня так волнует? Лично. Почему это меня так задевает? Ну поет и поет, ну хочет признания, и, ну и хочет, ну и что? И потом, так это ж, потому что я хочу признания, потому что у меня эта склонность есть. И поскольку я ж сам за собой это не люблю признавать, да, я ж хочу, чтобы все поняли, что я ж очень смиренный. Да? Я же совершенно уже стал полностью смиренным, да? Вы же знаете, да? Все знают, правильно? Не хочется признавать, да? И поэтому, поскольку я это у себя задвигаю куда-то там, это желание подальше, то и когда я вижу какое-то что-то, что мне кажется проявлением этого желания признания, то я его не могу не увидеть. Потому что это задача ну, нашей жизни, сделать это эту тень неосознанно и осознанно. Да? Показать нам, вот оно. И вот когда я нашел, ага, объект не... То есть причина, движущая причина не в его пении, и даже не в его желании, а в моем желание, которое активируется, которое резонирует или проецируется на него. Ну, может быть, может даже и не быть. Может, просто такой стиль. Ну, действительно, там часто такой стиль пения, да? И все, я уже перестал слушать, как он там поет, и стал... Как вот мне вот это признание не хотеть. Ничего, джапу читал. Ну, успокоился, мне уже перестало. Да, вот да, просто вот так вот ноги из этих вещей просто на свет Божий извлекаешь, и они уже теряют вот эту силу. Ну да, они потому что воры действуют только под покровом ночи. Да? То есть воры обычно они... Да. Мы, ну как минимум, мы принимаем, да, есть это желание, и я буду служить Кришне все равно. Это самое главное. Я служу Кришне все равно, и я буду держать глаз на этом и буду стараться сознательно ставить цели правильно. То есть не позволять этим желаниям неосознанно где-то вмешиваться в мою деятельность, а сознательно извлекать их. Да, есть у меня это желание. Есть. Хочу я денег, славы, признания, всего остального. Хочу. Но я сознательно решаю, что это не является моей целью. Это просто волнение ума. И я ставлю своей целью удовлетворение Кришны, Кришна Катху, наше общее развитие сознания Кришны, и мы действуем ради этого. Тем самым они сразу же... То есть я их не отрицаю, я их не прячу. Самое важное, что мы не должны прятать это от себя. На самом деле от других мы вообще на самом-то деле особо-то и не спрячем. Оно достаточно хорошо видно другим. Особенно по темам наших разговоров и особенно по нашей критике. Когда, кто это сказал из великих, что когда человек критикует другого, то он тем самым намного больше рассказывает про себя, чем про объект своей критики. Он намного больше открывает про себя. Все тоже. То есть степень осознанности плюс мы принимаем, признаем, да, есть эти желания, и несмотря на то, что оно есть, мы все равно служим Кришне. И благодаря этой осознанности, благодаря тому, что мы практикуем сознание Кришны, мы можем понимать, все эти анархии, их можно разбить на 5 категорий. Да? Это желание контролировать, желание наслаждаться, желание признания, желание безопасности, самозащиты, самосохранения, да, наверное, лучше всего самосохранения, и желание либо слиться, либо отделиться от Кришны. Вот это все они на эти 5 категорий попадают. И вот любое из этих 5 мы можем взять, и становится совершенно очевидным, что я не являюсь владыкой всего мира. Вещи не находятся под моим контролем, в моей власти. Я не являюсь изначальным наслаждающимся, и даже не изначальным наслаждающимся, тоже я не являюсь. И достаточно очевидные вещи, если мы их признаем, то они слабнут. И вместо этого мы сознательно делаем что-то для Кришны. Мы можем тоже просить благословений, исповедь, гухья макхьяти ичхати. У нас это слово так особо не используется, но когда мы проливаем свет, на эти анархи, как говорится, одним своим взглядом преданный или даже слуга преданных очищает человека от сотен жизней и грехов. И вот мы привлекаем взгляд преданных на эту тень. Да? И он освещает эту тень. Все становится намного чище. Поэтому я хочу вам сейчас предложить смертельно опасный номер. Сальто мортале. Повернуться к соседу и попросить у соседа благословения на очищение от какой-то выбранной вами теневой стороны, которую вы, может быть, заметили за собой. То есть на какую-то... Не обязательно рассказывать обстоятельства, имена и даты. Но просто назвать благословение на избавление от какого теневого проявления, свойства вы просите благословения. Горанга. «22. Моя юная жена, безусловно, друзья и родственники оказывают друг другу почтение, вставая со своего места, приветствуя друг друга и кланяясь. Однако, люди, достигшие трансцендентного уровня, обладают духовным разумом и потому оказывают почтение сверхдуше, которая находится в теле, а не человеку, отождествляющему себя с телом». Мы здесь уже говорили о том, что мы выражаем почтение всем. Духовный учитель даже кланяется ученику. И здесь Прабхупад пишет: «Вайшнав смотрит на тело другого человека, как на храм Вишну. Поскольку Шива, пребывая в сознании Кришны, уже почтил сверхдушу, можно считать, что он оказал почтение и дакши». И текст 23, который у нас принадлежит к списку текстов для экзаменов, поэтому я предлагаю прочитать каждую строчку 3 раза. Да? И можете, по крайней мере, со второго раза не подглядывать в книгу. Саттвам вишудам васудева шабдитам, саттвам вишудам васудева шабдитам, саттвам вишудам васудева шавитам ядвиете татра пумана паврита ядвиете татра пумана паврита ядвиете татра пумана паврита сатвеча тасмин бхагаван васудево сатвеча тасмин бхагаван васудево Сарвеча тасмин Бхагаван Васудево Хьядхошаджо ме намаса видхийате Хьядхошаджо ме намаса видхийате Хьядхошаджо ме намаса видхийате И вместе перевод. Пребывая в чистом сознании Кришны, я всегда выражаю почтение Господу Васудеве. Сознание Кришны – это вечно чистое сознание. И когда человек обретает его, пелена, застилавшая от него верховную личность Бога, Васудеву, спадает с его глаз. Кришна Чакраварти Такур говорит, что Васудева означает Васати Манасе, тот, кто всегда пребывает в сердце и в сознании каждого живого существа. И здесь упоминается Вишуда Сатва, чистая сатва. И мы можем увидеть, что она называется Васудева с коротким А. Да? И Васудева это тоже имя отца Кришны. А Кришна называется имя Кришны Васудева, что означает Васудевый. Буквально. Да. То есть его отец, ну, сын Васудевы, да, Васудевич. На санскрите удлиняется первая. Первое гласное А. Васудева. То есть так же, как Кришна сын Кришна Васудева, сын Васудевы, так и Господь проявляется в сердце, когда Господь Васудева действительно проявляет свое присутствие в нашем сердце, когда наше сердце очищается и мы пребываем в сознании Васудевы. В сознании Васудевы имеется в виду шуда сатвы, то есть без трех гун, без всех трех гун, тамаса, раджаса и даже сатва гуны. Она отлична, хотя внешне она похожа на сатва гуну, тем не менее по своей природе она духовна. И она духовна так же, как сатва гуна дает нам чистое видение и восприятие реальности в этом мире, так чистая сатва дает нам возможность узреть Всевышнего. Опять же, не нашей силой, но привлекает Кришну, чтобы он проявился, чтобы он пришел в нашу медитацию, чтобы он проявился полностью даже в нашем воспевании Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И в комментариях Шрила Прабхупада говорит, живое существо по своей природе чисто. Асанго хьяям пурушаха. Шрила Прабхупада часто про это говорит, да? Что мы уже по своей природе чисты. И нужно просто пробудить наше естественное положение. И это возможно. Это шуда-сатва, это внутренняя энергия, Прабхупада говорит, он дает очень пространный комментарий. Внутренняя энергия, и эта внутренняя энергия может открыть для нас Господа. Так же, как сатва открывает нам истинное положение вещей, так и шуда-сатва открывает нам Верховного Господа. Конечно, для этого требуется абьяса-йога, практика для нас, в первую очередь, шраванам-киртанам. И Шрила Прабхупада указывает, это уже последний абзац, огромный. Прабхупада говорит, преданный не может по своему желанию войти в самадхи. На это необходимо согласие Васудевы, ибо вся внутренняя энергия Верховного Господа подчиняется его воле. И кто олицетворение внутренней энергии Господа? Ну, у нас в храме, конечно, мы поклоняемся сестре Кришне Шри Субхадра Маки. Джай Субхадра! Джай Джаганнат! Джай Баладева! изначальная энергия, источник всех, внутренняя энергия. Это Джая Джая Ширали, Джая Джая Ширали, Джая Джая Ширали. И по своей милости Кришна приходит вместе с Радарани в одной форме, чтобы даровать нам всю милость, как Господь Гоу! Со своим братом, который еще больше милости старается нам дать. Да. И она не скверняется привязанностью к материи. Но так как происходит, что мы оказались здесь, позавидовали, бы удались в материи. Вопрос как? Да, вот, на этот вопрос, по поводу этого вопроса, как мы оказались в материи? Шрила Прабхупада в своих книгах снова и снова подчеркивает, что мы были с Кришной. На конкретный вопрос, были ли мы с Кришной, Шрила Прабхупада конкретно отвечает, мы были с Кришной. Не с Вишну, не с Нараяной, не с Махавишну. Мы были, конечно, и с Махавишной, уже по дороге сюда. Но Шрила Прабхупада подчеркивает это. Но это, опять же, лишь один аспект произошедшего. Потому что чтобы действительно понять, на самом деле ответ прост, чтобы действительно понять, как это могло быть, что мы были с Кришной в Кришналиле, и тут вдруг вляпались в это болото нашего ума, как это возможно? Для этого нужно понять, это легко понять, когда вы понимаете две вещи. Одна вещь — это то, что в духовном мире нет времени. И другая вещь — это то, что в духовном мире нет кармы, нет причинно-следственных связей. Вот когда вы понимаете существование без причинно-следственных связей, то есть что что-то ведет к чему-то, и когда вы понимаете существование вне прошлого и будущего, то тогда вы можете понять, как именно это произошло. Очень просто. Очень просто. Но поскольку мы этого не можем понять, поэтому Бхактивинода Тхакур и советует погрузиться в баджан, тогда это станет понятным. И в Джайвадхарме тот же вопрос задает Вайшнава Дас, и потом идет три дня повторяет Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. И через три дня приходит и говорит: я понял. Как именно? То есть все остальные ответы, они лишь приблизительные проекции. Мы видим в Индии, особенно любят, говорят, что нет-нет, мы не были, нет-нет, мы не падали, нет-нет, мы там где-то из Махавишну как-то там. Вот. Но это тоже всего лишь проекция этого непостижимого, ну как, то есть того, что произошло без причин и без времени. И по этому поводу Шришна Чакраварти Тхакур очень четко в пятой песне говорит, что это произошло не по решению Кришны, а по нашему решению. Это упоминается в Бхагаватам много раз. Это наше решение. Но, опять же, мы думаем, как это так? Почему мы так решили? Но это вопрос, который мы задаем лишь тогда, когда мы налагаем идею причинно-следственных связей или кармы на мир без кармы. Там нет причинно-следственных связей. И да, потому что мы всегда ищем, почему? Ну да, а это карма, там нет кармы. И в Бхагаватам, сейчас я вам скажу точно номер, чтобы не быть голословным. А, вот, 5.26.3. 5.26.3. Вишванатха Чакраварти Тхакур в комментарии говорит: «Анади авидья самбандхо дживася». Анади авидья самбандхо дживася. Когда? Когда, знаете, что означает? То же, что когда, на русском. Когда. Да. Когда. Катам ва. Катам означает как. Когда катам вети, вактум ашакте. Анадир. Анадир. То есть официально он говорит, что сказать, разъяснить, когда и как именно происходит соприкосновение дживы с безначальной авидьей или нейростом, невозможно. Ашакте. Поэтому именно она и называется анади безначальная. Но на днях Прабуджи у нас на семинаре цитировал, ссылался на первую главу Бхакти Сандарбы, что будто бы Бхакти не является функцией дживы, но я перечитал на санскрите первую главу Бхакти Сандарбы, и там нету ничего подобного совершенно, даже близко. Наоборот, там три раза упоминается, что джива отвернулась от Кришны, и что когда майя обнаружила, ну опять же, когда майя обнаружила, что джива отворачивается от Кришны, тогда майя стягивает дживу в материальный мир. Но опять же, понять это можем тогда, когда мы понимаем то, что существует вне времени и вне причинно-следственных связей. И когда вы понимаете, что то, что существует без времени, то тогда все просто. Даже если мы никогда не были с Кришной, то когда мы к нему возвращаемся, поскольку там нет прошлого и будущего, то мы с ним были всегда. Все просто. Это так. Радика Роман говорит интересную вещь, что майявади не могут объяснить майю. Они называют майю необъяснимой. Вайшнавы тоже называют кое-что необъяснимым, но они называют необъяснимым духовный мир или Кришну. Кришна то, что происходит в духовном мире. И, потому что естественно, что он намного сложнее, намного интереснее, чем материальный мир. И необъяснимым не означает, что он непостижим, но ачинти означает не возможно вообразить. Ято вачо нивартанте манаса сага. Слова пошли к Кришне и вернулись вместе с умом, и вернулись не солоно хлебавши, так ничего и не сумев ни вообразить, ни отразить, рассказать. Так что я надеюсь, что теперь все понятно. Ну, 5.26.3. Вишнача Кравати Такур конкретно говорит, что когда и как именно это произошло, выразить в концепциях наших материальных просто не правомерно. Это будет неправомерно. И поэтому любые объяснения, они являются лишь приближениями того, как... И иногда ачарьи, особенно в Индии, любят подчеркивать то, что мы там с Махавишной или еще что-то, потому что индусы обычно люди благочестивые, и они будут служить Кришне все равно. Да? Тогда как мы видим, что Веданта Сутра или Шрила Прабхупад еще задолго до приезда на Запад подчеркивают, что у нас всегда уже было и есть вечное отношение расы с Кришной. И они считают более важным подчеркнуть этот аспект. Коротко. Я это просто а мои отношения с Кришной, они естественным образом в таком случае проявятся, когда я достигну пика своего способности служить. Ну, так, не так. Ну, как последователи Господа Чайтани, мы... И все-таки есть необходимость, вот как он говорит, там, читать есть... Раса Шастру, там, вот, в нее погружаться, ей больше внимания уделять. чем всему остальному. Обязательно нужно читать Расашастру. И какая шастра является наивысшей Расашастра? Шримад-Бхагаватам. И вот мы, Джива Гусами говорит, ни в коем случае не думайте, что в Бхагаватам есть хоть одна буква, которая не наполнена расой. В Бхагаватам нет ни одной буквы без расы. Но Бхагаватам это очень заботливый, как говорится, что некоторые шастры учат как царь. Делай так, не делай так. Другие шастры учат как сестра, которые говорят, ну знаешь, ну папа сказал вот это, имеется в виду вот то и вот то. Другие шастры учат как любовник. Да? Они говорят, вспомни про луноподобный лик нашего Господа. Задумайся о запахе жасмина, который разливается весной вдоль Ямуны. Да? Но Бхагаватам учит, как все и вместе. Как все это вместе. В Бхагаватам есть это все. И Бхагаватам заботливо нас ведет через вот эту историю про Дакшу. Потому что если я впадаю в гордыню, если я не могу даже удержать свой ум от критики какого-то бедного преданного, который поет, пришел петь киртан, да, куда-то, и я буду думать исключительно про гопи, то там, ну, или Расалилу только буду читать, да, то это будет преждевременным или не систематичным, неправильным, и как правило мы видим, возникают проблемы. Я живу в Вриндаване, я могу наблюдать множество всяких феноменов, я могу вам много страшных и жутких историй порассказывать. Ну и Шрила Прабхупада тоже в свое время много жутких историй рассказывал. Поэтому мы читаем шастру, мы не проскакиваем Расалилу, когда мы читаем, например, источник вечного наслаждения. Да. Мы прочитываем тоже эти, но когда человек действительно очистился хотя бы от анартх, да, ништа, тогда это уже будет находить более глубокий отклик, и можно рассчитывать, что этот отклик будет по-настоящему чистым. И на уровне асакти тогда уже можно волноваться, да, как естественно. Асакти означает горячее желание служить Кришне, поэтому естественно, что уже оно будет становиться более и более конкретным. И тогда, может, да, какие-то лилы из игр Кришны будут нас привлекать сильнее других. И тогда у нас уже может открываться. Но это будет естественная какая-то тяга? Да. Или это то, что человек Нет. сам себе? Очень важно, важно, что это нас не интересует, нас не интересует фантазия. Я прошу прощения. Вы пришли сюда ради фантазии? Вы пришли сюда ради еще одной иллюзии? Нет, мы пришли сюда ради реальности. Мы пришли сюда ради правды. Ради того, что настоящее. Поэтому то, что мы слуги, это 100% реальность. А вот какие именно мы слуги, кому-то посчастливилось в прошлой жизни и уже там сразу, там, как Мадхва Махарадж, да, он только взял в руки источник вечного наслаждения, и все, он уже не может ни о чем другом думать, кроме того, как пастушки играют с Кришной. Да? С 15 лет. Ну, явно, но это Мукунда Госвами говорит, что встречается реже, чем Бхава Бхакти. Это великая удача, и ну, то есть имитировать это бессмысленно. Поэтому мы систематически читаем все, и по порядку, а потом уже, когда, по крайней мере, анартха неврити прошло, уже на уровне асакти мы можем, если еще не проявилось вдруг до уровня асакти, какие именно нас отношения связывают с Кришной, ну тогда мы можем уже плакать, молиться Кришне, пожалуйста, открой мне, что ты хочешь, чтобы я тебе... Ну, то есть мы можем молиться уже там со слезами. Ну, конечно, слезы уже и раньше будут появляться, но, по крайней мере, с асакти. Тогда уже можно волноваться, да, если... Непонятно. Но отношения у нас уже есть, да. Но если нам просто это сказать, это будет опять же фантазия. Мы даже Харе Кришна повторяем, но не очистив свой ум, не, без шрадхи чистой, мы его не услышим. Как у всех у нас есть прекрасный опыт, да? Это еще в лучшем случае. Это это еще в лучшем случае. Твердый четверочка. Пожалуйста, это хорошая тема, мы, это стоит обсуждать, но я хотел бы, чтобы мы все же дошли до... поскольку я так понимаю, что я читаю воскресную лекцию все же. Да, ну все равно через час уже. То я хочу дойти до 12 стиха все же в следующей главе. Но важно, да, что это открывает, видим, апаврита. Это откровение. То есть, опять же, откровение. У нас не ароха-панха, когда я прихожу и Кришну за бороду пытаюсь сходить. Да, нету бороды у Кришны. Даже единственный неизвестный храм, где Кришна с усами, есть, оказывается, в Ченнае. В Ченнае есть Кришна Партасарадхи. Это Днепропетровский Весадев. Принесен наши серьезные. Ваша калпана рубища крипа синдубе, уча патитанам павнави вайшнавы бил. Обязательно уточняйте. Я Весадев я став додавати Днепропетровський після того, як, знаєте, я на лекції якось кажу, відданим, кажу, а вчора, от мені вчора Весадев сказав, і всі віддані так на мене дивляться. Так я думаю, що вони так на мене дивляться? То я після того став додавати. Ще все Итак, апаврита, то есть, опять же, возвращаясь к этому вопросу, что это приходит по милости Кришны. Да? Преданный, Прабхупад пишет, никогда не требует. О мой Господь, предстань передо мной, чтобы я мог увидеть тебя. Ну и, конечно, Шрила Прабхупад добавляет, что Кришна не лишен формы. А что же вы убрали? Наоборот, это там поближе надо было поставить. Пускай. Чтобы удобнее. Ну так это очень удобно, наконец. Пускай рабочие по одной себе. Правильно? Или по две. Даже мы. Я могу про попробовать. 24. Татте нирикшо напита видеха кридакшо мамадри тадану вратасчае йо вейшва сригья гигатам варорумам анагасам дурваша сакароттирам. Поэтому, хотя твой отец и дал тебе тело, тебе не стоит навещать его, потому что он и его приспешники ненавидят меня. Ну, в санскрите, то есть в английском, наверное, там envious, зависит. Эта ненависть удосточнимая заставила его обрушить на меня потоки брани, хотя я ни в чем перед ним не виноват. То есть он сказал, что я постоянно отдаю поклоны. Когда он пришел, я тоже отдавал поклоны. Я отдавал поклоны. Но я был погружен в самадхи, я отдавал поклоны внутри, в своем уме. То есть, как минимум, мы в своем уме мы можем отдавать всем поклоны. Это прекрасное упражнение. Опять же, Шрила Прабхупада говорит, что, прошу прощения, Кришна говорит Удаве, это лучшая садхана, постоянно отдавать поклоны, не стесняясь своих спутников. Да, даже коровам, ослам и собакам. Коровам, ослам и собакам. Вы пробовали кланяться? Коровам, ослам и собакам. Да. В Магдалиновке я этот коровы это воспринимают как благожелательно. Да, они так одобрительно смотрят. Собаки думают, что это на четвереньке встал. Вот с собаками проблема, да, потому что вот этот как он называется, тот коричневый песик? Как? Кэр, да, вот Кэр. Вот он там сначала спрятался в кустах и смотрел на меня из кустов. Ну, я сначала Гайатри повторял, да? наблюдал за мной из кустов. А потом, когда я поклонился, он пулей примчался и попытался благословить меня своими лапами. Что уже выходит за рамки норм и стандартов брахманической чистоты. Может, не все слышали, я рассказывал. У меня новый пес во Вриндаване, сосед появился. И он утром всегда прибегает и отдает поклоны. Прибегает, вот я еду в храм, там, скажем, на группу, в темноте он еще спит, а на группу он уже прибегает и сразу отдает поклон. И я так думаю, он поклоны отдает или просто подтягивается утром, знаете, как собаки. Но я решил проверить. И я ему отдал поклоны. И 5 раз я проверял. Вот ему отдаю поклоны, он сразу отдает мне поклоны в ответ. Да? Он подходит, я ему отдаю поклоны, и он радуется, и сразу тоже отдает поклоны, кланяется. Но проблема в том, что когда отдаешь ему поклоны, то он настолько счастлив, что он тоже пытается благословить лапами. Я тогда начинаю его ругать. Говорю, Гауралинга, ты же вриндаванский пес, ну ты же должен понимать, я еду в храм, я должен быть в чистом, в чистой курте. Куда ты на меня лапами прешь? Нельзя трогать людей во Вриндаване, когда они идут в храм. Я его ругаю. Ну, в ответ на это он мне опять... Он не сказал, что я в Раджавасе. Да. В ответ на это он снова дает поклон. Когда его ругаю, он... Прошу прощения. Ну, он просто в экстазе. Наверное, еще свежие воспоминания о прошлой жизни. Он так рад, что он во Вриндаване, что он... Таким образом, Шива говорит, что я уже в уме отдаю поклоны. Поэтому Дакша, я ни в коем случае не к Дакше не испытывал никакого неуважения. Я не думал, что он там какой-то неофит или то, или все. Я уже отдавал ему поклон. И 25. Если же, услышав эти наставления, ты все же решишь пойти, не придав значения моим словам, тебя не ждет ничего хорошего. Ты привыкла к почету и уважению, поэтому, когда близкий человек оскорбит тебя, это оскорбление будет для тебя подобно смерти. И вот этот... Мараная Калпате, вот это слово предвещает грустные события следующей главы, которая называется «Сати оставляет тело». 4 глава. Сати оставляет тело. Майтрея увача эдава дуктва вирарама шанкара патнянганашам хюбхаятра чинтаян сухрид ридрикшу паришан китабаван ишкрамати нирвишати двидасасам. Мудрец Майтрея сказал, промолвив эти слова Господь, Шива замолчал, видя, что Сати пребывает в нерешительности. Сати очень хотела увидеться со своими родственниками, собравшимися в доме ее отца. Однако вместе с тем боялась, что все случится так, как предсказал Господь Шива. В смятении она ходила по комнате из угла в угол, как маятник. То есть Сати не знала, на что решиться, пойти в отцовский дом или послушаться Господа Шиву. Борьба между двумя желаниями была такой сильной, что она в волнении стала ходить из угла в угол, как маятник. У вас было, я уверен, что знакомое состояние, когда куда-то идешь и думаешь, ну вот, пойду туда, надо быть, а вдруг дождь, надо взять зонтик, идешь за зонтиком. Да нет, вроде бы светлое было, не нужен дождь. Идешь, а тут быстро погода меняется, может и пойти. Нет, надо все же взять. Чем ближе подходишь... А, так ведь прогноз был, что будет хороший. Ну ладно, надеюсь. Да нет, ну что плохого? Ну, всегда ходят с зонтиками, видишь, ну надо взять. Он говорит, ну с другой стороны, носить с собой. И вот так. Было что-то похожее, да? И ходишь как маятник. То туда, то сюда. Сделать, не сделать. Сделать, не сделать. Сати была очень огорчена тем, что ей не позволяют пойти в отцовский дом и увидеться с родственниками. Она была так привязана к ним, что из ее глаз покатились слезы. Охваченная отчаянием, она дрожала всем телом и смотрела на своего необыкновенного мужа Господа Шиву так, словно хотела испепелить его своим взглядом. Кто оказался виноват? Ну как не высказал? Он ей просто не советовал. Он же не то, что не высказал, не ходи. Сказал, что не то, на что ты рассчитываешь. Ну, да. Так же приходится собрать на себя ответственность. Ну, да. Ну, тогда уже точно, что он виноват, да? А тут гад, никто даже не то, что он виноват. Я прошу. Даже обвинить его, делать его виноват. Но он знал, что она все равно очень хочет пойти, поэтому, чтобы... Мы видим, даже Прабхупада говорит, даже гуру иногда не может дать наставление, которое более благоприятно для ученика, потому что ученик сильно привязан к чему-то, да? И поэтому гуру либо дает не однозначное наставление, либо даже разрешает, дает тот совет, которого жаждет услышать ученик, потому что он понимает, что если он скажет другое, то ученик все равно не сделает, и тогда получится в 10 раз хуже, потому что мало того, что он сделал ненужную вещь, так еще и нарушил наставление гуру. Аппарату гуру сделал. Поэтому гуру говорит, ну да, так делай. Ученик потом приходит и говорит, где гуру разрешил. Ну да. Харикеш Махарадж в свое время шутил по этому поводу. Он говорил, что когда гуру говорит, сделай это, иди распространяй книги, то ученик приходит и говорит, ну, вот у меня такая природа, а вот у меня там вот это сложно. А потом ученик приходит к гуру и говорит, гуру Махарадж, вот испытываю вожделение, вот это вот, мы вот нашли друг друга, и вот это и то, и... Как вы думаете, может мне стоит, можно ли мне жениться? И гуру говорит, ну женись. И тогда ученик приходит и говорит, гуру сказал наставление, что я должен жениться. Да, поэтому важно с нашей стороны, то есть со стороны ученика, быть открытым. Это по этому поводу. На Мадхавананда Прабху в этом семинаре по йоге скорби говорил, да, что нужно быть как чистый лист. Да, то есть нужно быть открытым, нужно принимать, нужно быть готовым получить наставление духовного учителя во всей полноте. Конечно, важно тоже быть честным, и важно тоже высказывать, открывать все, что касается наших ограничений. То есть, если что-то превыше наших сил, то про это так и надо сказать. То есть, это открыто с гуру нужно обсудить, да, что так и так, и что по этому поводу думаете. Но в любом случае, то есть, не нужно проявлять... Как это было? Злобное послушание? Злостное послушание, да. Злостное послушание. Passive-aggressive. Я жертва. Ну что, это тоже не является... Внешнее повиновение не является обязательно послушанием или следованием. Мы следуем с любовью, и мы действительно предаемся своим сердцем. Шрила Прабхупада пишет, поскольку Сати не удалось добиться от Господа Шивы разрешения, она пустила в ход последнее оружие женщины – слезы. Оружие, которое способно вынудить любого мужа исполнить просьбу своей жены. Харе Кришна. Тяжелая вещь. Харе Кришна. Thank you. руку. Нет, не для этого нужно этот кусок чили в глаз. Мылом на тебя. Чем? Мылом, да? Текст 3. Тато винишвася сати вихая там шоке нароше начадуя тарида Петро рагат страйна виму дадир гриян премнат мано йордамадат сатам приям. Затем Сати покинула своего мужа, Господа Шиву, который из любви к ней отдал ей половину своего тела. Ну, опять же, как я говорил, что в любовных отношениях супруг – проекция наших идеалов. Причем, ну, то есть, поэтому женщина – лучшая половина мужа. Да? Там на днях один преданный на Фейсбуке поставил фотографию своей жены. И она выглядит юно, молодо, свежо, а он такой большой. И преданные друзья так подшучивают над ним, говорят, что тебе бы надо... А почему тебе так вот не... Может, тебе на диету сесть? Он говорит, все нормально, она же лучшая моя половина. Это же моя лучшая половина, поэтому она выглядит лучше, чем я. Так и должно быть. Все как следует. Кстати, можете тоже стараться отмечать, что вас восхищает, привлекает, и, ну, особенно, скажем, ну, особенно если вдруг с кем-то происходит такое дело, как влечение к противоположному полу, да, неожиданно, то вы можете отслеживать, что именно, какие именно качества вас привлекают. Какие именно качества вас привлекают. Если у нас будет время, мы можем поговорить про там эти 4 уровня этих идеалов. Но мы уже вкратце это обсуждали, какие именно качества вас привлекают, и воспринимать это как, да, как подсказку от Кришны на то, какие качества мы должны практиковать в своей жизни, какие качества мы, в каких качествах мы испытываем недостаток, то есть что мы должны развивать в себе. И посмотрите, что происходит. Тогда... Кстати, полноценный человеческий род. Это садху, да, получается? Да, ну то есть атмарама, тот, кто удовлетворен, самоудовлетворен, или ну, тоже классический идеал андрогин, да, андрогин, тот, кто совмещает, тот, кто сбалансировал в себя женскую и мужскую половину, женскую и мужскую энергию. И даже в браке это тоже рекомендовано, потому что влюбленность не является, вот эта романтическая влюбленность не является надежным основанием для брака. Для брака, опять же, как мы говорили, основанием является сотрудничество для служения высшему принципу. А влюбленность классически до 12 столетия Тристана и Изольды это было прерогативой богов. Это было только для богов. Влюбленность это была для богов, потому что это как поезда ездят там 22 тысячи вольт. Если вы туда включите свою бритву или свой чайник, то будет только пшик. Вот. Он, конечно, будет такой очень яркий. Да, запоминающийся, но это для богов. То есть это влюбленность прерогатива богов. Это так люди считали, но при природе это всегда было. Это просто такое неразвитое человечество, что считали, что прерогатива богов. Нет, это реальность. Но мне сложно это признать, что не раньше люди. Вы ну то есть это если это просто даже животные вот даже там лебеди говорят что там они это верность, это совсем разные вещи. Романтическая влюбленность это божественное яркое чувство, которое взрывает краски всего мира. Да? Это, если это в рамках хорошей правильной культуры, то да, это еще может как-то перейти в что-то более-менее допустимое или человеческое или конструктивное. Но, к сожалению, мы видим, что поскольку люди к этому относятся как наслаждающиеся, то это очень быстро проходит, идеалы в какой-то степени уравновешиваются, и люди разбегаются. Как сбежались, так и разбежались. И раньше такого не было. Даже сейчас такого нету. До Тристана и Изольды, до 12-го столетия. Да, и результат. Ну, то есть, главное, что она была. Результат всегда, наверное. Да, то есть, если вы посмотрите, это прерогатива богов. То есть для богов, да, это нормально. Когда люди туда суются, то возникают разные проблемы. И только в Европе традиция утверждает, Роберт Джонсон утверждает, что это началось, который влюблен в Индию, утверждает, что это индианец. Началось с 12-го столетия романтическая история Тристана и Изольды. Тогда как в Индии, опять же, я хочу обратить внимание, что процент разводов около 1% до сих пор. И я уже рассказывал, что это то, что меня шокировало в мой первый приезд в Индию, это то, что я нашел, увидел собственными глазами тысячи пожилых семейных пар, ну или пар, которые прожили там 10, 15, 20, 40, 50 лет вместе, и которые смотрят друг на друга с любовью и с доброжелательностью и счастливы. Я не мог поверить сначала. Я думал, как это так? Это такого не бывает. Это как сухая вода. Ну, то есть я считал, что счастливая семейная жизнь это что-то такое оксиморон, да? Это как это, такого нет. И только через много лет я увидел, что это реально. Это не означает, что у них нет страданий, проблем и трений. Это просто означает, что у них совершенно другой принцип подхода к браку, не по который даже в Европе существовал до 18-го столетия для обычных людей, а до 12-го даже и для королей, царей. Мы знаем. То есть это для кшатриев. Романтическая любовь была допустима для кшатриев, потому что у них были средства содержать всех 300 идеалов. Что они могли дальше? Или на высоком уровне? На высоком. Это признак высокой культуры, что люди понимают, что влюбленность является проекцией наших идеалов, и которые божественны. Это божественные идеалы. И поэтому безопасно, эта любовь безопасна только для богов. Тогда как для людей она очень привлекательна, очень увлекательна, но она не является основанием для счастливой семейной жизни. Даже просто для счастливой жизни часто. Ну, то есть, это, опять же, я не хочу это осуждать или клеймить, я просто пересказываю то, что говорит современный психолог Джонсон, Роберта Джонсон. Оно заменяет этот достаточно качественного другого человека. Да, то есть, да, спасибо. Именно. То есть, если раньше люди понимали, что это проекция идеала, то со временем люди утратили это понимание. И они думают, что этот человек и есть Бог и богиня. А потом они живут вместе и видят, что Бог и богиня ест лапшу. И мы думаем, я думал, он Бог, я думал, она богиня, а тут вот лапшу кушает. На меня за две щеки. Ну вообще. Куда я смотрела? Обманули. Ведьманула ты была. Тогда как это было, люди раньше это осознавали, сейчас это не осознают, не, это уже используется просто для наслаждения. Какая-то была ценная мысль, но куда-то она убежала. А, давайте мы прочитаем еще несколько стихов. Итак, она покинула Шиву, тяжело дыша от гнева и обиды. Причем оба они действительно боги. Да? Она направилась к дому своего отца. Она совершила этот неразумный поступок, потому что была всего-навсего слабой женщиной. И Шрила Прабхупада делает очень жесткое утверждение, которое будет вызывать отвержение у многих людей. Причиной большинства разводов является поведение женщин. Ага. И виной тому женская слабость. Ой. Так. Мужчины уши закрыли. Мужчины уши закрыли. Это только для женщин. Стих. Самое лучшее для женщины. Мужчины все закрыли уши, да? Беспрекословно подчиняться своему мужу. Тогда в семье будет царить мир и согласие. Царить мир и... Даже известная феминистка, одна из пионеров, основоположниц феминизма в Америке, говорит, естественно, что женщина мудрее мужчины, но какая дура раскрывает этот секрет публично? Это разные, мужчины и женщины разные, они по-разному проявляют ум, мудрость и интеллект. И то, что здесь пишет Шрила Прабхупада, действительно поддерживается статистикой. От 60 до 80% разводов по всему миру начинаются с инициативы женщины. С инициативы женщины. До тех пор, пока женщина считает, что это может продолжаться, до тех пор семья может существовать. Опять же, это не оправдание для не бесконтрольного поведения мужа, для эксплуатации женщины. И например, если муж там избивает жену или действует, ну, ведет себя очень деструктивно, то есть его поведение угрожает здоровью жены и детей, то это не означает, что она должна просто терпеть это, беспрекословно подчиняться и так далее. Но вместе с тем нужно понимать, что, я помню, Пурначандра Махарадж говорил, что женщины ищут мужа, который будет очень смиренным. Да? Рашбихари говорил, что для брахмачари очень полезно жениться, потому что это его научит смирению. Потому что пока нет жены, ты можешь... Давайте я вот могу сидеть здесь, говорить про как вести семейную жизнь, как... И никто мне так особо ничего не скажет. Безопасное положение. А так, нет, я пришел бы домой, мне бы все объяснили. Шрила Прабхупада дальше говорит: размолвки между мужем и женой неминуемы, их не могли избежать даже Сати и Господь. Шива, чьи семейные отношения были безупречны. Но это еще не повод для того, чтобы жена уходила от мужа, который является ее опекуном и защитником. Если все же жена уходит, то виной тому только женская слабость. Ну, опять же, как я сказал, это не является оправданием произвола со стороны мужчины. Поначалу я хорошо говорю, что жена хотела бы, чтобы муж был очень смиренным, но без ложного эго. Говорит, ну если он без ложного эго, то он не считает себя мужчиной, зачем он будет жениться? То есть, если вы хотите, чтобы он был без ложного эго, это осознавший себя саньяси. Если он осознавший себя саньяси, зачем он будет жениться? А если он женится, значит у него есть, у него должно быть эго мужчины, которое требует определенной подпитки. И мудрая женщина говорит, ой, я слабая, ой, я не понимаю, ой, я... И вьет из него веревки. И он думает, да, я такой умный, я такой сильный, я такой... И она говорит, да. И все развивается, ну, в нормальной культуре. Конечно, сейчас Кали-Юга, все это извращено в разные стороны, но, по крайней мере, мне кажется, достаточно у нас есть преданных, которые по этому поводу дают хорошие лекции. У нас есть, у нас даже вот из Днепропетровска есть, как оно, Каменское, да, называлось? Да. Каменское. Непродвиженская Рактака, по-моему, лекции по этому поводу дает. Я, правда, не слушал, я надеюсь, что не нужно это слушать. Но... И Рамарупа, Патита Павана, Сатья, да, Аударядама и так далее, и так далее. Но мы видим, что это у нас присутствует здесь. И ошибка, то есть с этими лекциями тут обычно проблема какая, что мужчины прислушиваются к наставлениям для женщин, как к вот этому стиху, да, а женщины, они прислушиваются больше к наставлениям для мужчин. Да, и потом приходят и говорят, а ты знаешь, что ты должен или ты должна делать, а ты вот не следуешь шастре, а вот в шастре сказано, ты вот это и вот то. Это не самый эффективный метод счастливости. Ну, если мужчина будет этим злоупотреблять, да? Для женщин, да, это очень, очень полезный стих. Опять же, если это не использовать для злостного послушания. Злостного послушания. То есть со скрытым гневом и агрессией, который может переходить или в депрессию, или что-то еще. 4. Увидев, как Сати в одиночестве стремительно удаляется от дома, тысячи учеников Господа Шивы во главе с Маниманом и Мадой поспешили за ней вдогонку. Их сопровождали якши, а впереди всех мчался бык Нанди. Ученики Господа Шивы усадили Сати на быка и дали ей ее любимую птичку. Вот видите, какие умные слуги. Они несли лотос, зеркало и другие предметы, предназначенные для ее удовольствия, и держали над ней огромный балдахин. Вся эта процессия, сопровождаемая музыкантами, которые били в барабаны и дули в раковины и рожки, напоминала о пышности королевский выезд. Подъехав к отцовскому дому, в котором проводилось жертвоприношение, она вышла на площадку, где был установлен жертвенник. Все собравшиеся на жертвоприношение мудрецы, браманы и полубоги повторяли ведические гимны. Шрила Прабхупада говорит, что все они в сжатой, доступной для жителей Кали-Юги форме включены в звуки Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вокруг алтаря толпились жертвенные животные и стояли многочисленные сосуды из глины, камня и золота. Лежала трава и шкуры, приготовленные для жертвоприношения. Опять же, Шрила Прабхупада обращает внимание, что в наши дни люди не умеют это делать как следует. Это не были скотобойни, это не были жертвоприношения для забоя животных. Сравнивают это с научными экспериментами для блага всех. Когда Сати вместе со своей свитой появилась на арене жертвоприношения, из страха перед Дакшей никто из присутствовавших не поприветствовал ее. Никто не обратил внимания на ее приход. кроме матери и сестер, которые со слезами радости на глазах, сияя, вышли ей навстречу и ласково заговорили с ней. Шрила Прабхупада говорит, это свидетельствует о том, что женщины по природе очень мягкосердечны. Они не могут подавить в себе естественную любовь и нежность. То есть это сильное, то есть это преимущество женщин. Хотя мужчины, присутствовавшие при этом, были просвещенными брахманами и полубогами, они боялись дакши, от которого зависели. Ну, были сильные и образованные, да? Ну вот недостаток. Мудрецы, да. 8. Встреченная сестрами и матерью, она ничего не ответила на их приветствие, отвергла их подарки и отказалась садиться, так как ее отец не вымолвил ни слова, не поприветствовал ее и не спросил о том, как обстоят ее дела. Оглядев место жертвоприношения, Сати увидела, что там нет дорог для ее мужа, Господа Шивы. Тогда она до конца осознала, что ее отец не только не пригласил Господа Шиву, но и не оказал должного приема ей, великой супруге Господа Шивы. Разгневавшись, она посмотрела на отца так, словно хотела испепелить его взглядом. Текст 10. Слуги Господа Шивы готовы были изувечить или убить дакшу. Однако Сати остановила их. Почему она их остановила? Потому что опять. Почему она их остановила? Она их остановила, заботясь о славе Господа Шивы. Чтобы не выглядело так, будто он сам не мог постоять за себя, поэтому пришла жена и набила морду лица этого. То есть сам не мог за себя. Послал жену с этими приспешниками, и они побили. Поэтому она их остановила. Раздосадованная и разгневанная, она начала бронить тех, кто совершает жертвоприношения ради того, чтобы наслаждаться их плодами. И очень гордится этим. Хотя такие трудоемкие жертвоприношения, в сущности, никому не нужны. Особенно она осуждала своего отца, открыто порицая его в присутствии всех собравшихся. И Шрила Прабхупада опять подчеркивает это посредине комментария. Человек, развивший в себе любовь к Вишну, должен также питать любовь и уважение к его преданным. Вайшнаванам ята шамбу. Господь Шива – это высший из преданных. И Сати направила свой гнев на обидчика Вайшнава. То есть это достойное использование гнева. Достойно примера, да? 11. Благословенная богиня сказала: Господь Шива безмерно любим всеми живыми существами. Он не имеет себе равных. Он никому не проявляет особой благосклонности и никого не считает своим врагом. Только ты способен враждебно относиться к такому великодушному существу, как Господь Шива, который никому не причиняет зла. И 12 стих, на котором мы сегодня остановимся, прочитаем. Доушан парешам хигунешу садаво бринанти кечин набабадишо диджагунам шапалгун бахули каришнаво махатамасте шавидад баванагам. О, дважды рожденный, брат Дакша, людям, подобным тебе, доставляет удовольствие находить недостатки в других. Но Господь Шива не обращает внимания на чужие недостатки, и наоборот, обнаруживая в человеке самое незначительное достоинство, превозносит их. К несчастью, даже в этой великой душе тебе удалось отыскать недостатки. И Прабхупад приводит пример пчелы и мухи. В последнем предложении Шрила Прабхупада дает нам подсказку, как достичь более высокого духовного уровня. Видя в других только хорошее, человек становится великой душой. Ты же, приняв достоинство другого за пороки, стал самой падшей из всех падших душ. Так она говорит «махат тамас» и означает «самый великий». «Махат» у нас есть в наших, в греческом «мега», в латыни «макси». «Маха» – «маха великий». И Вишна-чакрати Такур здесь определяет 4 уровня величия. 4 уровня величия и 4 уровня низости. Саду и асаду. По милости Авадата и Трон Кришна. Вот у нас есть такие табличка. Но это из комментариев Вишна-чакрати Такур. Очень хорошо, что вы можете прочитать это. Я же вкратце один из моих любимых стихов. Потому что я почему-то люблю критиковать критиков. 4.4.12. И Шридхар Свами здесь говорит про 4 уровня. Вообще. Не 8, а 4. Если есть Махаттамас, Махаттамас, величайшие, самые высокие. Значит, есть Махаттара и Махаттама. Значит, есть просто Махат, это великие. Великие. Есть Махаттара. Более великие. Высшие. Высшие. И Махаттама. Махат, как она говорит в этом стихе, Махаттама. Величайшие. Величайшие. И она также говорит, есть такие, как ты, Дакша, Авадришас, Асаду. Асаду. И как она их определяет? Махат, Шридхар Свами описывает. Первый уровень Махат, великий. Это начальный уровень, с которого браман становится браманом. 1.2.20 Прабхупад говорит, невозможно быть браманом, не будучи, невозможно быть вайшнавом, не будучи браманом. Кто такой Махат? Он видит и хорошее, и плохое. В чем отличие от обычных людей? Отличие от обычных людей в том, что когда обычный человек даже видел что-то хорошее, но человек сделал что-то плохое, и все. Забирай свои игрушки, все, я тебя не хочу знать, все, мы больше не друзья. Человек полностью перечеркивает все, что было. То есть он перестает видеть хорошее. Такой человек не в состоянии, то есть это не браманический подход, он не может быть учителем, проповедником. Прабхупад пишет, конечно, викарий, поэтому практически бесполезен для проповеди. Браман не перестает, он видит плохое, он не слепой, он видит плохое, но он не перестает видеть хорошее. Он видит, как Ниранджана Махараджа это объяснил, что он продолжает видеть потенциал, способность, возможность человека, способность человека служить Кришне, как минимум. Махаттара, он видит, то есть он обращает внимание только на хорошее. Он обращает внимание только на хорошее. Это Махаттара. Ну, это еще Мадьяма. Он не придает большого значения плохому. Махаттама, она говорит, как Господь Шива, он даже в куче мусора находит какие-то хорошие качества, находит хорошее. В Ишопанишат говорится анупашьяти, преданный систематически, следуя парампаре, развивает в себе это видение. Естественно, что скрытое, что является скрытым условием такого видения? А? Скрытым. То, что он видит Бога. Связь. Скрытое условие в том, что он не обуян желанием наслаждаться и контролировать. Человек, который хочет наслаждаться и контролировать, не сможет не видеть, то есть он не сможет видеть других без зависти, смотреть на других без зависти. Да, они соперники. Ну, а асаду, она говорит, это тот, кто даже в безупречном, как Господь Шива, высший вайшнав. Находит недостатки. Находит благо. Ну и Вишна Чакрати такое это еще раз расширяет в четыре категории. Можете, пожалуйста, раздать всем. Вы, пожалуйста, можете просчитать. Вот у нас есть целая таблица. Он говорит, что есть ати саду, самый возвышенный саду. Даже он говорит, когда его вор обворовал, то он думает, мог убить, а просто взял деньги. Он говорит, это ати махаттама. Он говорит, это ати, это четвертый высший уровень, он говорит, что он это саду, который видит. А асад, ати асадуттара, он говорит, что он думает, вот он сегодня саньяси, но он просто хочет кушать рис с ги. Он просто собирает пожертвования, поэтому он принял саньяси. То есть он человек еще даже не проявил никаких тенденций, а он уже его критикует и находит в нем недостатки. Хорошо, итак, давайте на месяц Пурушоттама, хотя бы до конца, примем пост на критику, за исключением трех случаев, про которые мы упомянули. Победа вечера. И у нас продолжение завтра в 6, да? Завтра в 6. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari.